Всем привет, привет, ребятки. Так, привет, привет всем. Тут звонят, блин, сразу. Привет, Оля Кононова, Феофилакта, Рыжая Бестия, привет. Рыжая Бестия, я тебе там в личку сообщение отправила. Посмотри, пожалуйста, послушай. Сейчас ждем, 10 человек вроде как. Приветули, приветули всем. Елена Протасова. Тасова, Феофилакта, Рыжая Бестия. Оля, всем здорово. Ну что, ребят, сегодня попробуем подолбить чертей. Надеюсь, на кого-нибудь стоящего дозвонимся. Привет, умная киса. Умный Макс. Все умные. Умная киса, привет, дорогая. В восторге мы от твоего ролика. Ты прям умничка вообще. Аня, которая меняет фамилию. Привет, привет. Роман Таманов, здорово. Здорово, Роман. Аня. Все, ребят, сейчас люди подтянутся. Будем обзванивать. Вроде номера есть. Повыносим чертям мозги. Ребят, скажите, как слышно. Все тип-топ, нормально? Поставьте плюсики, если все нормально. Я, короче, разобрался в той теме, когда... Калы нас плохо слышали. Это, оказывается, у меня была подрублена когда камера, и звук шел, короче, с нее почему-то. И поэтому калы плохо слышали. И Игорек пришел. Здорово, Игорян. И Влад пришел. Влад, привет. Влад, здоров. Вот, 13 человек. И сразу, ой, от Насти донатик пришел. Очень люблю вас, добрые руки, отдельный респект. Настя, спасибо, дорогая. И мы тебя тоже очень любим. Спасибо большое. Ребят, вот все... ну. Может быть, ты с меня снимешь уже эту переадресацию? Кстати, ребят, сегодня общалась добрая злюка с коллекторами. Я сделаю ролик. Феофилакта пишет, я сегодня злая. А что случилось? Кто тебя обидел? На кого ты злая такая? А, так, что-то... Ну-ка. Олег Силантьев, привет, привет. Настя, да как хочешь. Можешь не отключать, если что, Игорь возьмет тогда. Никто больше не звонил, кстати. Вот тот вот, который приставучий, звонил несколько раз. И эти роботы. Какой-то сегодня тихий день. Мало звонков на самом деле. Зато соседи, суки, сверлят и сверлят. Ага, и зато кто-то стоит на прозвоне. Если, Настя, это не ты, то вот, ну, есть мысли мне там написала. Прозвон продолжается, прикинь, до сих пор с 4 утра. Настя говорит, нет, не хочу, выспалась хоть. Ну, ты хорошо, что выспалась. Ребят, все, кто зашел, поставьте лайки. О, Арю Белый, здорово! Арю Белый, привет, привет. Вот Елена пишет, добрая злюка и коллекторы, это интригует. Ждем ролик, так что. Ну надо еще подкопить, я еще поотвечаю, чтобы интереснее было. Рыжая Бестия говорит, второй день такой тихий, я вареников успела налепить. Ну вот видишь, как хорошо. А за тебя сегодня разговаривала я. Да, сегодня добрая злюка дала просраться одному типу. У меня нахваталось. Думала, что не смогу, но смогла. Красноречие охватило. Аня, я, короче, смотрела ваши видео и увидела ролик Сигизмундовны. Посмотрела на канале ее, тоже рубит она знатно. О, Сигизмундовна очень знатно рубит. Мне лично до нее, как до звезды просто. Так, Мандалориан. Привет, ребята, респект вам. Спасибо, спасибо, привет. Рыжая Бестия, спасибо вам, мои хорошие. Да не за что. Евгения, привет всем, привет. О, Оксана Субачева, давно тебя не было видно. Оксан, привет. Куда-то ты пропала последнее время. Вот Ольга пишет, ждем ролик со злюкой. Будет вам ролик со злюкой. Это просто антикал решил себе такой небольшой, как выходной устроить, и я за него отдувалась. Да, ничего, так мне, в принципе, понравилось. Ну, давайте наберем какому-нибудь пидору. пообщаемся. Арю Белый. Антикал 2 и Добрая Злюка. Как сегодня настрой? Ну, Добрые Злюки нормальные, а я это, ну, немножко с бодуна. Так. Ну, короче, ты на момент стрима сделай этот полет. Вруби и все. Так, давай мне какой-нибудь номер черта. Юля говорит, это не ее прозвон. Интересно, это чей? Номер давай. Сейчас дам, сейчас. Алла. Алла, приветули, здорово. Ты хочешь с экшена начать? Да. Тогда я тебе сейчас Ирку-дырку дам. Давай. Девять, девять, шесть. Угу. 928. Угу. 0664. Ну, попробуем иркам-дыркам набрать сейчас. Так, набираю. Так, что-то Ирка дырка не берет. Номер не отвечает. Оставьте сообщение на авто. Не берет? Не берет. Тут пришел Сергей Михайлович. Приветики, я не бот, я муж Аллы. Здорово. Привет, будем знакомы. Алекс Алла И. Алла тоже здесь, вот приветули. Ребзя, ваше дело богоугодное. Елена, жена Игоря Алкаша, пришла. Где Игорь Алкаш? Павел, привет. Так. О, Павел второй раз пишет всем привет, ты его пропустил. Да, прости, Павел, здорово-здорово. Ольга Кононова. Ирки-дырки на подсознательном уровне чувствуют, что их гонять будут. Вот и гасятся. Так, вот еще номер. Давай. Не знаю, их ник. 996. 996. 623. Угу. 7204. 7204. Так, набираю номер. Привет, Инсайт. Привет, Полина. Привет, Инсайт. Здоров. Темный лорд, здорово. Так, набираю черту какому-то. Вроде Ирка-дырка. Алло. Алло, да. Чё дакаешь, охуел что ли? Алло. Чё дакаешь? А? Охуел что ли, дакает он там, блин. Чепуха ёбаная. Ты чё орёшь? Ты чё, сука? Чё ты хочешь? Чё ты чё хочешь вообще? Чё ты, мне... Чё ты мне звонил? Чё ты мне звонишь? А ты мне чё звонил, долбоёб? Кому? Мне. Уёбищное ты создание. Кому блин. Мне? Представься, представься. Ты же Ирка-дырка, правильно? Кто? Ирка-дырка, ты говорю же. Свист, ты из... Дебил, свист из жопы идет у тебя. Получается, ты Ирка-дырка. Давай. Куда ты? Подожди. Еще раз наберу. Димон, здоров. Ирка, ты че гасишься? Ай, Петушара, фамилию свою назови. О, что, у тебя голос прорезался, что ли? Духу набрался там? Что ты хочешь, я не пойму, а? Я тебя хуй в уши вкрутить, и я уже это делаю удачно. Ты кто такой? Ты кто такой конченый? Кто тебя будет пиздить и опускать, понял, да? Пидор ты пашканарный. А, ты кусать максимум будешь, что ты хочешь? Ты кто такой? Я еще раз говорю, тот, кто тебе пизды даст. Представься, мразь, кто ты есть. О, нихуя, голосина, блядь. Ты че там нахуй пикаешь на меня, тварь? Ты давай, короче. Куда сливаешься, пидор? Влад Шадрин, а вот интересно, когда люди ставят у антиколлекторов передресацию, когда говорят, что она бесплатная, это как так? Обычно где-то, но я имею в виду, в смысле ты думаешь, ну то, что люди ставят на нас переадресацию, мы за это деньги не берем. Понимаешь? Ну да, там сама переадресация у операторов сколько-то стоит там. Это же идет как исходящий звонок переадресации. Финрир, здорово. Так. Финрир, привет. Пришел донат. Донат пришел мне от Полиночки. Открой, я сейчас не успела. Любимой женщине. Полина, дорогая моя, спасибо. Спасибо, очень приятно. Где-то тут Темный Лорд спрашивал, сколько по времени будет идти стрим. Часа 3-4, там как получится. Вот еще пришел донат на карточку от Елены Васильевны. Сообщение: ребятки, я вас люблю. Спасибо за стрим. Спасибо, Леночка, дорогая. Мы вас с Игорьком тоже очень... Мы с Игорьком, вас с Игорьком тоже... Спасибо большое. Спасибо. Так, что-то я еще хотела... Так, такой вопрос. УТП Банк прислал именную карту на 70 тысяч с активацией через СМС. Если снять деньги, чего вообще ожидать? Ну, это типа кредит будет уже. Ну да, кредитная карта, конечно. Как бы, ну давай вот у кого есть тут УТП Банк, расскажут. Ну, они особо, как бы, по-моему, там не жестят. Ну, все как обычно. О, Аркадич. Дорогой, всем привет. Я всегда первым не успел. Набежали-то, набежали все и опередили Аркадича. Привет, привет. А тут Полина как раз. А где мой самый любимый мужчина? А вот он. Так, все Аркадича приветствуют. Валя Чернова. Тук-тук. Новеньким зайти можно? Всем здравствуйте. Валечка, не можно, а нужно. Очень тебе рады. Проходи, присаживайся, располагайся. Будем смотреть стрим. Привет, привет, новенький, привет. Ребят, 45 человек на стриме, пожалуйста, поставьте лайки. Да, да, то лайков как-то маловато. Кто-то забыл, наверное. Вот, от инсайда пришел донат. Спасибо за стрим. Спасибо, дружище, тебе большое. Тебе спасибо. Спасибо, инсайд, спасибо. Владимир М. пришел. Привет. Так, папа Героин, девчули и ребятишки, приветики. Привет, батя Героин, привет. Феофилакта, Игорь, добрая, Вива, надо позвонить. Позвоним, позвоним обязательно. Сейчас мы тут с этими ирками-дырками разберемся и будем звонить Виву. Че, ребят, давайте опять иркам-дыркам наберем. У меня тут еще один есть. Ну, сейчас... Это, видимо, это все коллекторы, деньги сразу и клики. Так что нужно позаебывать. Yellow Label, здоров! Чего ты мне звонишь, люди спрашивают? Ты чё там орёшь, нахуй, дурак, что ли? Чего ты мне звонишь? Ты чё такой охуевший там, блядь? Проще будь, блядь, ну, тварь ёбаная. Это ж наоборот хорошо, я думаю. Ну будь да? Проще, блядь, хули ты орёшь в трубку, блядь, тварь. Ирина, блядь. О, ебать, Ирина посыпалась, всё слилась, тварь. Чё у тебя? Чё у тебя там, нахуй? Сидишь людям мозги ебёшь, тварь, да? Эхуй, плёт. Что ты придумываешь, мразь? А? Ты хочешь? Ирочка, дырочка. Ты кто такой? Давай, гуляй. Ой, блядь, тварина, опять слился, а? Да, ирки-дырки недовольны. Я ещё раз наберём. О, стабильно дизлайк появился. Красава. Номер занят. Оставьте сообщение на автоответчик. Хорошо, ладно. Сейчас номерок обновится. Давай другой номер. Евгения говорит, я смотрю, вы тут под шумок личную жизнь устраиваете. Да, бывает, бывает. Так, 906. Это тоже ирки-дырки, что ли? Ну да, да, это все. Вот вы, это Виктория прислала. Ага, 906. Так, 42. 42. 99. Ага. 124. Оп, набираю. На, сейчас попробуем. Сейчас попробуем. Батя Героин. Абонент не отвечает или временно не до... Ой, блядь. Батя Героин, здоров. Не отвечает? Не, не отвечает. А когда Кузнецов говорит, что у него переадресация бесплатная, он имеет в виду, что он не берет плату, а так, походу, она обычная. Ну, наверное, скорее всего. Я имею в виду сами антиколлекторы, но не берут деньги за переадресацию. А то, что там какая-то абонплата есть за переадресацию у провайдера, ой, блядь, у провайдера, у этого. Ну да, у телефонного оператора. Это не нам же бабки идут. Финрир пишет, популярными становитесь. Гагарин вчера вас прорекламировал. Да, спасибо большое антиколлекторам России. Чисто так от души помогли, отрекламировали. Ну, красава просто. Я очень благодарен. Спасибо. Так, Ольга Кононова, тетя Афини на борьбу с биомусором. Спасибо тебе большое. Спасибо тебе, Жанным. Красивые умные женщины. Мы еще позвоним всяким скотам ебаным. Спасибо тебе. А вот Владислав Никифоров пишет, нет, он бабки берет. Вот, это батя героин злюки закинул. Спасибо большое за донат, батя. Папа героин, спасибо тебе огромное. Спасибо, дорогой, спасибо. Спасибо вам большое, друзья. Вот. И Полина Энгель. Игорян, про тебя тоже помню. Спасибо, спасибо тебе большое. Так, давайте еще раз дырки наберем. Надо же... А потом наберем Вознюку Вива. А Вознюку вы? Вива, да, он там берет почти всегда трубку, очень такой наглый. Сейчас дырок позаебываем. Алло. Хуй в горло нахуй. Алло. Ебать, у вас зверинец там, орете как долбоебы нахуй. Чё там, Ирка-дырка, чё так там надрывается? Чё ты мне звонишь, конченый? Звонишь, блядь, ах ты ёбаный шайтан, тварь, блядь. Говори, как тебя зовут. Базарь, как тебя зовут, пидорас. Нихуя у них там зверинец в натуре. Так. Надо еще разок. Арю Белый говорит, норм реклама. Да, я не ожидал, что ребята предложат. Номер занят. Оставьте сообщение на автоответчик. Так, 3 дизлайка, красава. Либо коллекторы, либо кто-то из вас угорает. Хулиганы. 4, блядь, дизлайка. Идите в жопу. Влепите обратно лайки, ребята. Так, а выезди, давай выезди куб наберем. Давай. Роздолг. Феофилактия. Так, ну начнем с выезднюка. С выезднюка, это Кива. Так, набираю выезднюка. Ой, донат пришел. Ольга Кононова, злюки, дорогой, для хорошего настроения. Олечка, спасибо большое. Настроение, правда, прям поднимается и поднимается и поднимается. Спасибо, спасибо большое. А вот пишет Роман, 99 рублей, йота в месяц переадресация. Да, бля, она-то по сути, вот допустим, с МТС на МТС всего 3 рубля в сутки стоит. Ну, то есть, очень выгодно. Какой-то стабильный дизлайк с вопросом появился. Посмотри. Стабильный дизлайк. Даймонд, Даймонд, привет, дорогая, привет. Так, давайте, так, к выезднику. Выезднику, ага, 932. 932. 11.04. Ага. 584. 584. Ну-ка. Сейчас наберем, бля. Татьяна Семенова, привет. Семенова, привет, привет, Танюш. А я что сказал? Семеновна. Так, выезднику. Алена, злая пони. Приветики, всем хорошего настроения. Привет, и тебе. Так, выезднюк что-то не хочет работать. Запись разговоров активирована. Алло. Алло. Алло, алло. Да, да, да. Ты звонил, говорил, приедешь. А, ты у тебя что, опять деньги лишние? Ну давай, говори. Ты говорил, что приедешь, пиздюк. Алле, нахуй! Вот, бляди, чё ж вы такие, нахуй, заднеприводные пидоры, сразу сыпитесь? Алло, педрила. Блядь, да что за твари? Так. Еще иркам-дыркам наберу. Да. Алле, тварь. Чё ты, сука, мозги ебёшь там людям? Базарь, не стесняйся, блядина. Ты кто есть? Ты чё такой скромный, нахуй? Или когда тебе звонят, ты скромняшечка сразу, девочка миленькая, да? Ты чё, дебил, блядь, что ли? Ты чё, сука, орёшь? Ты не ори на меня, блядь. Не ори, блядина. Чё орёшь, сука? Тебя орать, блядь. Пиздить надо, головой об угол уебать заново. Ну, блядь, подъезжай на пизде, нахуй. Хули ты, блядь. Подъезжай, диктуй адрес, давай. Давай, что? Захарова 37, нахуй. Да, кто-то есть, давай. Чё ты там вздыхаешь? Тебе пихают в задницу, что ли? Такие звуки, блядь. Или ты кончать начал? Ты дебил, блядь, что ли? Позвонил, блядь, с какого-то скрытого номера. Не ори, нахуй. Не ори, блядь. Слушай, мразь, сюда, внимательно, блядь. О, да. Еще раз, нахуй, такая выходка, нахуй. Я тебе один хуй пробью, номера найду, гнида, ты понял? Гнида, ёбаны, не бомби. Хули бомбишь, коллектор, не бомби. Подходи, блядь, и оглядывайся, откуда битый, нахуй, в ухо прилетит, дебил, блядь. Найду мамашу твою и холу всю, нахуй, на краю. О, нихуя охуяришь. Нихуя тебя бомбануло, бля. Какой интересный экземпляр. Прям реально бомбануло. На, пообщайся, я буду послушаю, покурю. Давай. Тут, между прочим, все пьют. Кто с пивком, кто с шампусиком. Пятница же ж. Сейчас я... О, антиколлектор Воронеж пришел. Антиколлектор Привет. Воронеж, здорово. Блин, я тогда тебе не написал, у меня наебнулся телефон. Ольга Конова пишет, все, Игорек, текай из города, он тебя найдет. Все. Ага. Все, он уже уходит, все, пошел куда-то. Ой, простите, что-то я кашляю. Так, сейчас чуть-чуть назад вернусь. И почитаю ваши сообщения. Вот Татьяна Семенова пивком затарилась. Молодец, Тань. Феофилакта сегодня злая. Алексей Леший Кудесник. У Билайна 3,5 рубля за минуту. А, это вы про переадресацию? Я только знаю, что если с МТС на МТС, то 3 рубля в день, в сутки. А остальные я, честно говоря, не очень разбираюсь. Вот Алла говорит, у меня тоже Билайн, бесплатная переадресация. Но, может быть, это если с Билайна на Билайн? А Дима пишет, я не пью. Грустный смайлик. Дима, ну, это, конечно, удивительно, что ты сегодня не пьешь, тем более в пятницу. Ну, хотя сегодня же, сейчас утро еще только. Еще не вечер, как говорится. Ольга Кононова, я без пивка, я билеты учу, экзамен в ГАИ скоро. Ну, ты нашла время, конечно, билеты учить вот в пятницу. Экзамен в ГАИ, конечно, дело серьезное, но иногда нужно и расслабляться. Антиколлектор Воронеж отвечает антикалу. Я же в группе, я вижу твой телефон. Рыжая бестия. Не все пьют. Я вареников поела и гуд. Алена, а то, что скидывала вам в ВК, звонили номер? Не знаю, в ВК я не захожу. Сейчас придет антикал. У него спросим. Я пока номера из Телеграма и из Ватсапа зачитываю. Рыжая бестия. В Билайн не на все номера бесплатная переадресация. Ну вот, ты сделала на наш номер. Как у тебя там, дорого получается или недорого? Владислав Никифоров. Кто не курит и не пьет, тот не пьющий не курун. Логично. Виктория, у меня МТС, 3 рубля в день за первую переадресацию, а потом минуты тратятся из пакета. Вика, мы, кстати, звонили по твоим номерам, я не знаю, ты здесь была или нет. Дима, 7 пятниц на неделе, я не выдержу столько пить. Ну да, иногда перерывчик, конечно, делать нужно. Хорошо, что пришел, это самое главное. А с пивком или без пивка это уже не столь важно. Да, короче, переадресация с оператора на оператора одинаковая, она, да, бесплатная. Но вот у МТС 3 рубля в сутки, это точно я знаю. Так, давайте этому типу наберем, который сейчас орал. Ну, набери, потом у меня тут уже очередь. Ага, сейчас надо вот этого подоебывать немного. Негодяя. Так, набираю. Так, набор идет, что-то тишина. Номер недоступен. Оставьте сообщение. О, блядь, отключил. О, донат от Юрия Аркадьевича пришел. Это злючечки, она меня старым не обзывает. Умничка, Аркадьевич, дорогой, спасибо тебе большое. Я тебя мало того, что не обзываю, я тебя еще и защищаю всегда. Ой-ой-ой, Аркадьевич, старый ты проказник. Так, Ольга Кононова спрашивает, что там, ирки дырявые, пробили уже номер. Бля, прикинь, это, прикиньте, отрубленный номер, неужели так быстро они, блядь, слились? Я еще раз попробую набрать, может, глюк какой-то. Ребятки, 55 человек, всем привет, кто молчит. Поставьте лайки, пожалуйста. Номер недоступен. О, блядь, ребят, ну быстро они отрубили телефон. Давай сейчас позвоним вот номер Лены. Давай. Игорь Алкаша говорит, очень часто звонит, прям достал, но не знает кто. Он не отвечает. 4 9. Ага. 14. Ага. 69 74. Так. А потом продолжим с фиофилактом. Набираю. Вы позвонили в отдел по сопровождению задолженности. У вас есть задолженность? Нажмите 1. Произвели платеж и хотите его подтвердить? Нажмите. Разговор записывается. Здравствуйте, компания НСВ. Меня зовут Антонен Гигамор Тавазович. Ведется запись разговора, слушаю вас. Здравствуйте, меня зовут Чиквериди Афина Аслановна. Мне звонили с этого номера сейчас. Я перезвонила. А вам на этот номер звонили? Нет, мне не на это. Я сейчас с почты звоню. Спустилась с почты звоню. Откуда звоните? С почты! А на какой номер вам звонили? Мне на мой номер звонили! Постоянные звонки идут, уёбищные всякие! И вот такие, как ты, пидоры, тоже названивают! Заебали! Скотины, ёб твою мать! Чё за падла ты такая? Что ты за падла такая? Я тебе спрашиваю, почему ты мне звонишь постоянно? Я вот такой бывает, что звонят. Почему ты звонишь? Зачем? Скажи ты мне, ты мне уже кровь всю перевернул. Что я сделал? Кровь всю вывернул мне, перевернул. Почту? Какую почту? Ты долбоёб там что ли? Или как? Или придуриваешься? Или потому что ты скотина не русский, не понимаешь ничего? А вы русская? Тебе это ебать не должно, русский, не русский. Ну, у вас акцент есть, поэтому я спрошу. Почему ты мне звонишь? Отвечай постоянно. Отвечать постоянно? Да, отвечай постоянно мне, тварь. Скотина, отвечать ёб вам твою что? Мать. Что вам отвечать? Зачем ты мне звонишь постоянно на мой номер телефона? На какой номер телефона? Ты мне на мой звонишь, на мой телефон постоянно. На какой ваш телефон? Ёб твою мать, на мой телефон звонишь. Ты русский язык, ну, как-то бельмейсом, не бельмейсом. Как с тобой разговаривать? Обычно. А почему ты не понимаешь меня сейчас, что ли? Я не понял. Ну, вы говорите на мой номер. А какой у вас номер? Мой, на мой номер. Телефон красненький у меня. Телефон, на него звонки. С утра до ночи. Ну, так назовите мне номер. Какой тебе назвать номер? Мой номер тебе давай. Надо назвать. Да. Давай диктую тебе номер, заебал уже. Диктуй. 4 9 у меня. 4 9 у вас? Да, ты чё переспрашиваешь, да. Ты ебанутый там что ли? Дальше. 146, 146 у меня. Дальше. Дальше, что тебе дальше? 974 дальше мне. Все на этом? Теперь на этом все. Удаляй нахуй мой телефон из базы. Удаляй нахуй. 4 9 146 974, правильно? Наверное, я тебе продиктовала уже это. На память должна все постоянно помнить. Скотина. Что такого? Скажи, ты зачем мне звонишь? Ты зачем мне кровь переворачиваешь постоянно? Зачем? Что я делаю? Кровь меня переворачиваешь, падла! Каким образом? Вот этими своими звонками постоянными. Какими звонками? Ты придуриваешься или ты по жизни такой какой-то дурачок? Может, вы номером ошиблись? Я в НСВ звоню пидорасам каким-то. Кому вы звоните? Ёб твою мать, ты глухой или ты сегодня ушки не чистил нихуя? Не, просто вы с акцентом разговариваете, я не понимаю, что вы говорите. Ой, ебать, а ты, блядь, на чисто славянском русском базаришь, да? Ну, как бы без акцента разговариваю. Извини, что у меня акцент, ну ёб твою мать, прости ты. Ну, поэтому я переспрашиваю, потому что вы нечётко разговариваете. Это ты нахуй нечёткий тут. Я тётя Афина меня зовут, я чёткая, меня все знают, весь аул меня знает. Аул знает? Да. Да, это хорошо, что знает. Знаешь, кто такая тётя Афина, нет? Нет, не знаю. Вот теперь вы познакомились наконец-то, падла. Вот эти звонки заебали мне, постоянно звонишь, сволочь. Скажи, что ты от меня хочешь? Вот что ты хочешь от меня конкретно? Ничего. А чё звонишь тогда? А кто вам сказал, что я вам звоню? Да ты же пидорас звонишь. Нет, это вы мне звоните. Так ты до этого мне позвонил, ты меня сейчас выведешь, скотина. Я вам не звонил. Блядь, ты мне звонил с этого номера! Нет, мне не звонил. Ты чё, падла, придуриваешься? Скажи, ты меня довести, да, до синего колена захотел? Я вам говорю по факту, я вам не звонил. Да вот этот твой голос противный сейчас был. Какой? Вот как у тебя неприятный голос, вот такой, конечно. У меня приятный голос. Чего нахуй? Голос у тебя приятный, ты что, долбоёб что ли? У тебя да. Как у девочки голос, между прочим. Да? Да? Ты себе... Значит, приятный голос. Ты... А ты чё? Слушай, а ты случаем не гей? Нет. Нет, ты похож на гея. Да. Да? Вы меня видели, чтобы говорить, что я похож? Да я по голосу вижу, что ты пидор! По голосу вы не можете видеть, вы по голосу можете слышать. Я... Ты мне не учи, как говорить, я сама всё знаю, ёб твою мать, блядь, тварь. Вот, сука, бросил трубку. Короче, это НСВ. Так, ребят, пришел донат. Секундочку. Пришел донат. Анастасия Фадейгина. Тетя Афины. Тетя Фини. Тетя Афини на дорогу до почты. Спасибо большое тебе. Спасибо. А еще у нас новый подписчик только что появился. А, да, я такая успела прочитать. Штука такая была, типа. Да, это новый подписчик. Новый подписчик. Так что добро пожаловать. Приветствуем тебя, новый подписчик. Пиши в чате, сейчас познакомимся. Да. Почему 2 дизлайка? Блин, непорядок какой-то. Так, ребят, давайте еще наберем. Давай номер. Какой есть, кому? Ну вот, представляется Росдолгом. Давай, Росдолг. 938. 938. 699. 699. 62. 62. 71. 71. Так, что-то он сразу скидывался. О, антиколлекторы России. Привет, привет, привет. Привет, антиколлекторы России. Оксана Собачева. Тетя Афина, обожаю тебя. Я тебе тоже спасибо. Вот это стабильный дизлайк у нас тут находится. Так, вот этот номер почему-то еще раз. 690. Ну да, правильно. Да, сразу сброс. Давай другой. А, так вот, какие-то звонят, матерятся. О. 996. Вот это я, который матерятся, отлично. 1277. 1277. 264. 26... Это тоже Феофилакта прислала. А, подожди. Да, мы на этот номер звонили. Тварь не берет. Так, ну вот это мы походу вот это, на этот номер, который это от кого сейчас был номер? От Феофилакты. Да, мы звонили ему на прошлом стриме. Номер занят. Оставьте сообщение на автоответчик. Да? Нет, так, вот еще. Смотри, дырка от Ани, помнишь, которая орала как сумасшедшая? Дырка, дырка от Ани. Я ее так подписала. Дырка от Ани. 958. 874. 874. 93-99. Дырки от Ани звоним. Мистер Карп, привет. Мистер Карп, дараваенки болы. Абонент не абонент. О, блин, как жалко. Сейчас еще раз, может, это глюк какой-то. Мы ее довели в прошлый раз вообще. А, не, во-во-во, пошел. Алло. Алло, здравствуйте. Это опять вы? Да, это опять я. Дырка, ты ебаная. Ты меня узнала, да, падла? Да, узнала, узнала. Чё ты ещё от СПИДа не сдохла, тварь? Ты от СПИДа не сдохла ещё, сука? И что? От СПИДа сдохла ты или нет ещё, блядь, заебала? Иди нахуй, как вы меня заебали. А, ты тварина ёбаная. Бросила трубку, тварь. Давай сейчас я буду хуярить, ребят, пока она номер не отрубит. Так, еще раз набираю. Тут что за... Бля, что так резко забралось? Что-то у нее, ребят, сегодня работа не удалась, да, какая-то она нервная. Как вы меня все заебали? О, абонент недоступен, что за хуйня? Так, ладно. Так, так, так. Еще наберу дыркам. Арю Белый пишет. Абонент не отвечает или вред. Арю Белый пишет. Добрая злюка, аккуратней с погремухами такими. Дырка от Ани. А почему одна? Так, этот недоступен. Это что за номер? А, это тоже Ирки-дырки. Что-то, сука, не берет. Денис Скляренко. Привет, бандиты и бандитки. Здорово. А, Скляренко. Номер не отвечает. О, бля, нет, номер не отвечает. Анна Алохина. Добрая злюка. Вы кто друг другу? Мы друг другу. Все. Так. Сейчас еще раз наберу тут от Дантеса старый номер, там был черт. Может, дозвонимся. Так, 427-84-34. Что-то сегодня дырки, да, быстро сливаются, ребят. Какие-то они, это, и нервные какие-то. Так, набираю номерок. стало. Хуй в горло тебе, тварь. Что? Ты? Чё, глухая там, блядь, что ли? Чё ты сейчас не орёшь, как ебанутая? Чё ты, нахуй, не орёшь, говорю? Чё ты там, в Хабаровск хочешь приехать? В Хабаровск? Нахуй мне в Хабаровск ехать? В Хабаровск ехать? Хочешь? Ну, приезжай. Ты чё такая охуевшая пизда, блядь, мразь ёбаная, ты чё такая там, блядь? Сучильда, нихуя у тебя смех, ёбаный рот, блядь, как у осла, нахуй. Только у тебя вообще в принципе голос. У тебя ебать, ебать, ебать, всё. Понимаешь? Посыпалась тварь, блядь, слова тянуть начинала. Пизда ёбаная. Че ты там базарила, блядь? Ты кого-то сожрала, блядь, не сожрала, блядь. Че ты нахуй, тварь ебаная, блядь? Выложить тебя на канал, мразота, блядь. Уебище лесное. Выложить тебя на канал, такую блядину, нахуй, чтобы все знали, что такая Ирка-дырка существует. Да не надо, если раз попал, так я тебя нахуй матом нагибаю. Блядь, че ты нахуй запищала, блядина коллекторская? А? Слендантеса. Салам алейкум тебе, но... Дантеса, пизда. Слендантеса ты, блядь, нахуй, прыщ, ты, прыщ. Но, и ты чё дальше? Пизда такая охуевшая. А? Как тебе работать, блядь, у телефона? Ты чё, нахуй, вертеться хочешь, или чё, блядь, я понять не могу, как звонит? Тебе нахуй работать? Тебе нравится, блядь, блядью а? Быть, а, тварь? А? Шоколадный глаз, нахуй, никто твой не чпокал давненько. Или чё, чё слушай, позвонил-то? Слушай, давай ты полижешь мой шоколадный, блядь, глаз. Комплимент. Давай, блядь, слушай, полижешь мне шоколадный глаз. Я не против, блядь. Я смотрю, ты, блядь, профи просто, когда нализываешь. Так, тварина слилась. Я ее добавляю в избранное. Так, сейчас пришел донатик. Секундочку, секундочку. О, Феофилакта, тетя Афини на запись трека для гудка. Блин, да могу замутить легко. Там такое что-то, нари-нари-нари-нари-нари-на. Давайте еще раз позвоним тете Афине и теперь. Игорь С, привет, рады тебе. Игорек, здоров. Чильда, блядь. Номер не отвечает. Оставьте. Ну ты, блядь, такая. Так, что, так, подожди, мне еще просила. А Анна в ВКонтакте скидывала. Еще Алена Злая Пони тебе ВКонтакте скидывала. У меня тут вообще целая история. Так, сейчас Алена Злая Пони. Сейчас, так, я тогда по порядку наберу. Вот Анна скидывала номер какой-то мрази. Сейчас я ей наберу. Ах, блядь, мне ногу судорогой свело. А, бля. 06-83. Блядь. Звоню, мрази какой-то. Так, Анна не берет этот номер. Так вот. Сергей Семенов, Гагарин уже второй ролик выложил с твоей рекламой. Да, пацаны мне помогают, спасибо им большое. Теперь, блядь, нас вообще нахуй не сломить. Так, еще давай номер какой-нибудь. Короче, смотри. Ты прочитай пока сообщение, сейчас открою и расскажу. Ну вот Феофилакта спрашивает, а что это он рекламирует? От доброй души, да, никаких денег с меня не брали, не собирались, просто ребята предложили, решили помочь чисто от души. Так что спасибо антиколлекторам России большое. Это чисто все, ребята, от души. Ни за какую я рекламу не платил. Ребята просто решили от души помочь. Короче, есть у нас Оксана. К ней сегодня, к ее родителям приехала выезднюк из Альфа Синтител. Орала на весь подъезд, ломилась к соседям. Зовут ее Турла Елена Александровна. Вот есть ее номер. Нихера, сейчас мы Турли наберем. Оксан, ты здесь, я думаю. Так что сейчас будем... Диктуй мне. 965. Ага. 987. 987. 0610. Скажи, мы к ее соседям. 6. Набираю выезднючки. Ваш разговор будет записан. Алло, Туро, Елена Александровна, Альфа-банк. Да здравствуйте, ты ко мне приезжала домой, Елена Александровна. Ты где сейчас находишься? Где нахожусь? Отвечай, нет, где ты я. Находишься, сука? Я тебе, блядь, все патлы поотрываю, скотина, блядь. Приперлась она, орала, как, блядь, последняя. Где ты, сука, ебаная? Находишься, говори, падла. 70 лет октября, 13/3. Ты там до скольки будешь, блядь, делать? Вы кто вообще? Ты, сука, ко мне пришла, блядь, орала там, как, блядь, последняя. Куда я пришла? Тварь, домой ко мне! Дай. Вы кто вообще? Ты ко мне, сука, приходила? Ты забыла, кому ты приходила? Меня дома не было. Так я ко многим приходила. Ты чё, падла, по соседям ходишь? А, сука, ты попала, пизда ёбаная, нахуй. Я тебе, тварь, блядь, кончать буду, блядь. Тебе Ибрагим кончит, блядь. Просто изнасилует тебе, блядь. Шваброй, нахуй. Поняла, тварь жирная? Молодцы, давайте дальше. Чё тебе давать дальше? Вы понимаете, разговоры записываю. Поебать, я тебя зарежу нахуй, тварь ёбаная. Я тебя хуйну, блядь. Молодцы. Утоплю, давай. Бледина старая, блядь, тварь. Всё сказали? Я тебе ничего ещё не сказала, только начало нашего конструктивного диалога. Ну давай. Сучка ты ёбаная. Старуха ёбаная, давайте конструктивно. Давайте конструктивно переговорим. Конструктивно, блядь. А что же ты по соседям давай. Ходишь, блядь? Конструктивно, блядь. Давай теперь... Уточняем информацию. А, вот ты смотри. Вот это твоя фотография. Вот это ты мразота. А давай теперь твоих на уши поставим. Бледей всех. И твоих выбросков, блядь, из твоей пизды. Давай так будет. А, девушка, сука? Вы все сказали, я вам еще раз. Я тебе ничего еще сказала, мы еще с тобой встретимся, я тебе нахуй яйца поотрываю, твои яичники, нахуй, вырву. Пожалуйста. Пожалуйста. Давай. Давай, ты что там на вы ты знаете, перешла? Вы знаете, что заявление в органы внутренних дел, да то, тебе что вы звоните в половые со органы номера, засунь себе, в половые органы засунь себе это заявление, бля. Вы можете и в жопу все, что себе, угодно и в жопу говорить. Себе это заявление засунь, нахуй. Я вам еще раз повторяю. Ты заебала, ты заткни свое ебало и слушай, когда я с тобой разговариваю. Когда с тобой красивая и умная женщина базарит. Я тебе нагибать, тварь, ну, давайте, буду. Я тебе просто давайте, нагибать, красивая, суку. Красивая умная женщина, вы хотя бы для начала угомоните свой пыл. Так, угомонила. И представьте. Чиквиридия Фина Османовна, блядь. Сука, ты кто? Тупая, блядь. Кто вы еще раз? Чиквериди Афина Аслановна меня зовут. Тетя Афина, блядь. Меня все я знают. Я к вам не приходила. Приходила ты, сука, блядь. Приходила. Когда я к вам приходила? Тебе нагнут. У меня даже ты, вас... Тебе нагнут у вас... просто. Тебе подождите. Рвать. Жопу рвать будут тебе, суки. Ты почему по вы квартирам эти... ходишь? Почему за... ты? Почему вы ты за это эти слова сейчас? Ты почему вы это делаешь? Я за тебе эти говорю. Слова. Я сказала, успокойтесь еще раз! Ты че орешь там? Ты че, пизда? Ты какого я хуя сказала, ходишь по квартирам, я падла ебаная? Я вам сказала, есть вопросы, ты есть вопросы. Ты подкрути волюме пониже там, не ори на меня, сука! Тварина это вы ебаная. На меня не кричите. Тварь, на меня не кричите, выражайтесь, пожалуйста, приди, цензурной бранью. Цензурной бранью тебе, блядь, сказать? Цензурной бранью ты, давай. Сука ебаная! Цензурная брань, блядь. Еще раз придешь, ноги вырву нахуй, поняла, тварь, блядь? Я не понимаю, с кем я общаюсь. Потому вы что ты тебе тупая мразота, потому что ты! Падла, ходишь! ходим по квартирам, попрошайка, ебаная. Адрес, адрес ваш, говорите, сейчас приду. Давай, приходи, сука, блядь. Приходи, падла, приходи, тварь, блядь, приходи. Адрес говорите. Захарова, 37. Да не была я у вас на Захарова, 37. Теперь ты часто будешь, тебя, блядь, привезут ко мне, я тебе отвечаю, блядь. Я тебе клянусь, тебе, блядь, привезут ко мне, тварь, блядь. Слушайте, уважаемая женщина, я не знаю, вы где взяли этот номер телефона, ты и что вы от меня хотите. Ты с Альфа-банка, правильно? Но... Я с Альфа-банка, правильно. Ты приходила недавно, орала, как ёбнутая в подъезде. Я не приходила к вам, я не была на Захарова. Все, тебе пиздец, я тебя предупредила сейчас. Тебе, запомни адрес Захарова, тебе привезут ко мне, поняла, сука, блядь? Мы с тобой еще встретимся, поговорим. Завали ебало, когда я с тобой говорю. Завали свою Захарова ебало, блядь. А теперь Захарова говори. Захарова, 37. Говори, да. Шлюха, ну, хорошо, я завтра... Я завтра уточню, кто по данному адресу проживает, и ждите участкового. Давай, блядь, запись разговора шлюха, произведена. Я тебе порву жопу всего твою, доброго. Блядь. Пошла нахуй, тварь, блядь. Его... Сдохни, блядь, проклинаю всего... тебя. Тебя проклинаю и твоих выблядков. Все проклинаю тебе. Бля, ребят, меня, короче, понесло. Тут просто написали, что она приходила к человеку и, ну, короче... Наша подписчица, да-да-да, сегодня приходила, довела девушку там, ее родителей. Она с родителями поругалась, нехорошо, конечно. Тут пришел арбуз Дус, значит, сначала пишет, а куда я попал, что здесь происходит, мне страшно. А потом пишет, что за бабка девушку ругает. Бабку, бабку. Так, во-первых, это не бабка, это тетя Афина. Это тетя Афина! Это раз. Во-вторых, мы тут долбим коллекторов. Мозги калом ебем. А в-третьих, пришел друг твой Игорь Алкаш и пришел друг твой, дорогой, коллектор Минус. Коллектор Минус, здорово. Игорь Алкаш где-то. Вот, коллектор Минус пишет. Они заслужили. Вот именно, бля. Мы ебем коллекторов их же оружием. Пусть твари теперь хавают. Денис пишет, не бабка, а красивая, умная женщина Афина. Вот, Денис, правильно, я с тобой согласна. А вот еще Джонни Свит, это было жестко. Джонни, привет. Здорово, Джонни. Ребятки, я пойду курну. Кто пришел, всем здорово. Ставьте лайки. Если не подписаны, то подпишитесь. Да, и по возможности донатьте, это очень помогает. Так, будем читать чат. Так, тут коллектор Минус. Полина, интернета нет. О, блин, плохо, Вов. Сейчас вкину и зайду, наверное. Да, давай, приходи к нам, если у тебя есть возможность. Поприкалываемся, позвоним вместе. Сейчас посмотрим. Ой, сколько я много пропустила. Мама дорогая. Ну, в принципе, тут в основном ваши диалоги друг с другом. Я тогда уже зачитывать не буду. Сейчас поищу, может быть, что-то мне писали или Антикалу. Нет, тут ничего не вижу. Так, так, так, так, так. Ольга Коннова, хорошо, протащили альфачку. Мало ей еще надо, да, блин. Когда наших обижают, так вдвойне. Полина, я сегодня скинула свой диалог моим друзьям. Сказали, буду через 30 минут после звонка. Ну и, наверное же, так и не приехали. И вряд ли когда-нибудь еще приедут. Вот коллектор Минус говорит, выпустим Феофана. Ага, Феофана и Святого Иннокентия. Мне еще понравилось, когда вы Яшка там был. Кто-то, я не помню, евреями, короче, вы звонили, это было смешно. Анна Алохина, что это за программа по изменению голоса? Анна Алохина, это не программа по изменению голоса, никакой программы нет, это исключительно талант Антикала, это он такой делает голос. Вот коллектор Минус подтверждает, никаких программ, живняк. И Сергей Семенов, актерский талант. Костя пишет, Злюка, приветик. Кость, привет, привет. Юрий Аркадьевич пишет коллектору Минус. Че не здороваешься? Зазнался? Полина, я охренела от ролика, когда Дантеса купить хотели. А, ну да, давненько уже было. Анна говорит, ого, неожиданно. Да-да-да, он еще не так умеет. Полина, зауважала еще больше. Это, видимо, про Дантеса. Так, ты вернулся, да? Налей, пожалуйста, мне квас. Так, сейчас посмотрим. Тут номеров там немного скинули. А, там это, Алена, злая пони, все пишет, что она тебе ВКонтакте что-то скидывала. Она уже несколько раз спрашивала. А, так. Коллектор Минс. Аркадьевич, ну что ты начинаешь? Ари Белый. Добрая злюка. У вас манго тариф макс, безлимит или пакет? Это ты про айпишку, что ли? Макс, по-моему, хуй его знает. Макс, по-моему. Бесике Богданов. Бесике, здорово. Привет. Тут, короче, есть... Алена, злая пони, скинула номер каукасца, который любит зрелых женщин. Сейчас мы позвоним коллектору, который косит под кавказца. Пообщаемся с ним. Откуда известно, что он любит зрелых женщин? Ну, тут написано. В чем это выражается? Я не знаю. Так. Где-то 341. 38-27. Арио, да, это домашний квас, мама моя делает. Ну, попробуем дозвониться, ребят. Злючка опять на стриме квасит. В прямом смысле квасит. Максим Александров. Ребятушки, привет, вы лучшие. Спасибо, дружище, здоров тебе. Да. Алле, чё звонил, базарь? Да. Чё звонил? Что-то? Чё звонил, сучара тупорылая, бля? Ты кто такой? Ты чё, пёс там, блядь, обосрался, что ли? Псина. Ты кто такой? Я твой рот ебал. О, нихуя, сразу акцент врубил. Ты куда вообще? А, нихуя, ты сразу акцент хуйнул. Ты куда вообще? Я звоню пидору одному, ты блядь. Ты куда звонишь? Пидорасу коллектору, нахуй. Какому? Вот тебе, пидор. Да ты чё? Да. Ну-ка, хуйнишь. А ты номером не ошибся? Нет, пидорасу коллектору звоню. Номером не ошибся? Че ты переключаешь акценты там, нахуй, блядь, черт ты, опущенный, нахуй. Ты че, псина такая скромная, ты нахуй? Жопошник ебаный. Нихуя, ой, бля, тебе в жопу пихать стали, да, сразу, блядь, засмеялся. Я твой рот ебал. Да твою жопу там ебут уже сколько, нахуй. Ебал я твой рот, нахуй. Твою гнусь, жопу блядь. Там ебут, ты блядь. Ты кто такой, черт, ебал? Ты жопу брил сегодня, не? Черт, ты жопу что? Готовишь, что тебя ебать сегодня будут, нахуй? Я твою мамку сегодня брил. Ой, блядь, на мамку. Да ебаны ж вы долбоебы, нахуй. Ты думаешь, ты чем-то цепляешь, когда на мамку? Долбоеб, долбоеб. Долбоеб, нахуй. Че ты такой скромный, долбоеб? А чё ты галка? Я чё, грубой был? Долбоёб. Долбоёб, вруби, чё, галка, вруби, вруби, вруби акцент. Будет. Акцент вруби, долбоёб. Шайтан ёбаный, нахуй. Шал ты охуевший, нахуй. Чё ты там, блядь, перевариваешь в своих мозгах что-то, блядь? Всё, нахуй, он скинул. Злая пони, это вот этот тип. Мы ему ещё перезвоним. Да в натуре какой-то долбоёб. Как это? В Казахстане пацаны-казахи говорят «долбоеб». Вот, Даймонг, наберите плиз и верезку. Да-да-да, сейчас наберем. Арю Белый, под кайфами позвони. У тебя в ролике в каком-то норм получилось. А у коллектора минус охуенно тоже получается, под кайфом. Типа. Арю меня спрашивает, квас или гриб? Не, квас обычный. Ну, на брожении на этом, на хлебе. Так, давай Эвересту позвоним, вот Даймонд напомнила. Эверест, давай. Давай, Эверест, сейчас тетя Афина будет базарить. Сейчас. 965 294 104 159 ее запугивал. Бесяки, ты че, братан? Это реально же пацаны, которые это... Как где-нибудь Саула, еще где-нибудь. Они же говорят, долбай. Нормально же, прикольно, ты че? Давай, че, какой номер ты? 1004. А, 1004. Да, здравствуйте. Да, здравствуйте. Вы мне звонили. Только что звонили. Компания Интерес. Скажите, на какой номер телефона вам поступал звонок? На мой телефон звонили. Ну, на какой номер телефона вам звонили? Продиктуйте мне его. На мой телефон, на мне звонили. На мне. Номер телефона продиктуйте. На мне звонили, мой телефон. Как тебе цифры? Не могу сказать тебе цифры. Ну, цифры скажите, почему вы не можете сказать мне цифры? Цифры не... Откуда я знаю, чей... Кто вы такой? Вы говорите, на мой телефон, кому? Подожди, не надо на меня кричать. Давайте у меня фамилия имя есть. И можно это, программа вбить, фамилия имя моё. Номер телефона, на какой звонили вам? Скажите, пожалуйста. Да, мне не знаю телефон, который звонили. Вы чего кричите? Ты там почему ты так говоришь? Кричала. Я тебя убью. Я на вас кричала. Ты почему не понимаешь, что тебе говорит я? А, вы мне номер телефона. Я не помню, не знамени ты цифры. Ну, значит, диктуйте имя, фамилия и отчество. Ну, Жарм Касынов. Далее. Булат. Дальше. Рафикович. Вот тебе там громко кричит, там все, ужас, улей какой-то. Как можно такой... Какой улей, о чем так вы? Работать в таком помещении, там все кричат, как улей. Ужас работы, конечно. Ну как ты там? Я, к сожалению, не могу найти, по какому делу с вами связывались. Скажите, вам давно звонили? Мне... Давай передам телефон, супруга говорить будет. Давайте. Алло, здравствуйте, Жанна. Да, здравствуйте. Там мне вот звонят постоянный номер телефона. Ну, я вас поняла. На какой номер телефона вам звонят, говорите? Так, давай конструктивно. 965-294-1004. Еще раз. 294-1004. Чиквериди Афина Аслановна меня зовут. Чиквериди Афина. Тут Афина меня зовут. А, на этот номер телефона тоже ничего не вижу. Странные какие-то творятся дела у тебя. Так, понятно. Ребят, давайте наберем вот этому типу, которому я недавно звонил. Который то включает акцент, то выключает. Так, набираю номерок. Ильмир пришел. Ильмир, здоров. Номер не отвечает. Сучильда. Так. Ну, на, пообщайся, передохну чуть-чуть. Там Костя спрашивал. Костя, прикинь, мое сообщение YouTube не пропустил. Не Нинка дырка, а Ирка дырка. А, кстати, я забыл Бесяке ответить. Ну, Бесяке, я не говорю, что ты Саула. Я говорю, ну вообще, ребята... Нет, он говорит, что он Саула как раз. Где там? А, ну я Саула, вот, и что, я даже пишу без ошибок. Ну ты понимаешь, я это, грубо говоря, там, скажу наподобие того, как у нас есть быдло, там, в Казахстане мамбеты. И мамбеты вот так говорят. Эй, долбай. Эй, бригельч. Так вот, Нининка, дырка, Ирка, дырка. Ролики про Ирку, дырку есть у антиколлектора Воронеж. Вот, а мы на стримах звонили очень много раз в этот курятник. Полина, я есть в Эвересте, они заткнулись. Полин, если они заткнулись, то, скорее всего, они тебя просто вернули договор. Кто им дал твой договор, они вернули. Вот, Арбуз Дус, им специальный тумблер под мышкой ставят, который включает-выключает акцент. Ага. Сейчас я посмотрю, что я тут пропустила. Так, Даймонд, вот мы позвонили. Полина отвлеклась на открытие шампусика. Надеюсь, открыла. Все хорошо, Полин? Так, Ари я уже ответила в чате. Ари белый, злые калы стопудово без аванса оставили многих. Ну, я надеюсь, что люди сейчас, как бы, они и на форумах читают, и смотрят антиколлекторов, они уже, как бы, так не ведутся на этих уродов. Так вот, Эльмир Садыров. Сергей Семенов спрашивает, точно под мышкой. Эльмир Садыров, как всегда, стабильность. Два диза какие-то нехорошие люди ставят. Добрая злюка, тусить ходили куда-то? Нет, нет, мы никуда не ходили, мы дома были. Так. Полина пишет, да, глаз цел после открытия. Вот это самое главное. Антиколлекторы России, есть еще кто ведется? Да, есть, конечно, но, к счастью, уже меньше и меньше и меньше таких людей. Хотя, конечно, они есть. Практически каждый день кто-то обращается, пишет, люди в панике, в отчаянии. Ну вот, стараемся помогать. Юрий Аркадьевич пишет, Полина, уже бухаешь и без меня выпарю. Полин, ты слышала? Смирная пишет, Юа, а ты все баботаешь? У меня целых 3 дня выходных. О, Марго, поздравляю. Вот Сергей Семенов пивас пьет. Так, у коллектора минус появился интернет. Так, ну я думаю сделать перерывчик на 30 минут. Уже? Да. Сейчас я тут дочитаю. Вот антиколлекторы России, а нам звонят все больше и больше. Везет вам, везет. Да, нам как-то мало. Сегодня было сколько, штук 5 переадресаций, я отвечала на звонки. Реальных звонков было 3 штуки, все остальное роботы. И реклама всякая. Иван Ф. Представься, как Иванов Баир Хаймович. Проверь калов на интеллект. Русско, бурятское, еврейское. Слушай, какой у калов интеллект? Ты смеешься, что ли, Иван? Даже проверять не нужно. Арбуз Дус. Всегда интересовал вопрос. Ответит кал, если спросить у него вилкой в глаз или в попу раз. Можно спросить, кстати. О, Костя пришел. Ижевск на связи. Привет, Костя. Но мы тут перерыв собрались устраивать небольшой. Ребятки, давайте 30 минут перерыв и дальше продолжаем. Я хочу немного похавать. Так что, ребятка, не расходитесь. Я ставлю перерыв. И скоро увидимся. Услышимся. Пока-пока. Ребята, здорово. Мы вернулись. Персонально приветствую Юрия Гагарина. Привет, привет, дорогой. И я приветствую, Юрий Гагарин. Привет, привет, рада, что ты пришел. Так, злая пони, ура, я с вами. Так, ребята, что, попробуем подолбить дальше. Сейчас я в чат напишу, что мы начали. Я сейчас, ребята, попробую набрать чепуха, которая орала. Это из Ирок Дырок, Ирки Дырки. Сейчас, надеюсь, дозвонюсь. Алло. Привет, перхоть подзалупная. Ну-ка, пари еще. О, привет. Пари еще. Зачем? Ну, ты же истеришь обычным. Почему? У вас там ебать зверинец, вон, орут, блядь. Ты же вчера орала, как ебанутая, а чё сейчас спокойная? Или у тебя ПМС закончился у тебя? Нет, завтра начнутся. А, завтра начнутся, ебать. Ну ты сегодня последний день работы, там, на трассу выйди, там, ну отработай по-нормальному. Не, я ещё завтра работаю. Ебать, ты вонючая на завтра будешь. Мразота, ебать, ты вонючая будешь. Ага, ага. А где долбоёб, который трубку брал, орал, как ебанутый? Ушел? Да, он только выебал меня, пошел купаться. Фу, ебать ты мерзкая. Пиздец ты противная морда. Угу. Угу. Оп. Бразота. Все, еще раз. Оля Гурбанова, всем привет. Тетя Афина и Альфа-Банк шикарно. Спасибо, кстати. Юрий Гагарин, спасибо большое, спасибо. Да. Хуйна нахуй. Чё пиздюк трубки не берёшь? Ну, здорово, звонишь опять. Хуй в горло тебе, тварь. Чё, блядь, до сих пор людям мозги ебёшь там, да, нахуй, своими, блядь, обзвонами ёбаными? А, тёлка? Людям мозги ебу? Да, бычара ты ёбаная. Смотри, хуй, это хуй в рот ставил, ёбаный в рот. Позвонил, говори, блядь. Ну я тебе говорю, я по факту говорю, ты коллекторский пидорас, блядь. Вы конченый. Чё ты там покашливаешь? Тебя напихали уже, да? Вы, блядь, хуёв наглотался сегодня, нахуй, да? Это откуда вас нахуй послали, блядь, всех нормальных агентов? Вы тебе звоните, заёбываете, заёбываете, да? Блядь, это блядь, что, заёбанный уже, рублей, да, блядь? Блядь, плохого имеет. Заёбанный, да, я такой весь? Я ебал твой рот, весь нахуй. Заёбанный, да? Ебал ты? Твою мать твоего. О, ебать, то, нахуй. А спорим, ты эту хуйню в глаза засышь сказать? Нахуй. Просто засышь, блядь. А телефон это пиздобол, блядь. На занавес. Блядь. А телефон и пиздобол. В лицо чмо ты это ебаная. Засышь сказать просто, тварь ебаная. Ебаная чмо, которое должно было засохнуть на занавеске. Завали это... свой ебальник теперь. Это ты про себя сейчас пиздишь, блядь? Или пошло, блядь. Ты чё такой чувствительный? Ты чё такой чувствительный такой? Я тебя задел, да, чем-то, эй, хуесос? И трубку бросил. Сейчас я ещё раз ему наберу. Евгений Климов, привет, Злюки и Антикалу. Здоров. Бля, 3 дизлайка. Кто въебенил дизлайки? Сейчас еще, блядь, наебенит. Алле, нахуй. Ну, пес ебаный. Оставьте сообщение на 30. Ну, блядь. Тварь. Дмитрий Демидов, наконец-то хоть на вторую часть попал. Антикаловскому движению привет. Гагарину с Урала от соседей респект. Так. Так, и давай номер какой-нибудь наберем еще. Сейчас, секундочку. Так. Полина скинула номер, сейчас посмотрим. Платиза. 915. 931. 4088. Платизу набираем, ребят. так набор идет. Ебать, блядь, вход в матрицу начался. Полина пишет, там баба в себя поверила. Здравствуйте, вас приветствует ID-коллект. Для работы с голосованиями просим вас перевести телефон в тональный так режим. Так это не плати за... Просто погашение задолженности, нажмите 1. Если вы звоните по вопросу сотрудничества, нажмите 2. Соединяем с отделом по работе с просроченной задолженностью. Обращаем ваше внимание, что все разговоры с нашими специалистами записываются. Мой номер дайте. Какой? Кинь меня в личку. Здравствуйте, девушка, мне звонили данные телефона, вы мне звонили и угрожали мне. Деньги вымогали. А вы уверены, что вам угрожали? Да, уверены, ID-коллект называется, ID-коллектор, ID-коллект. Мне звонил хам, сейчас. Хам всю кровь мне вывернул, скотина. А с кем общались, вы помните? Не помню, ну, такой неприятный молодой человек, вот вообще мерзость. Давайте договоримся по поводу задолженности моей. А вас как зовут? Продиктуйте имя, фамилию, отчество. Энгель Полина Дмитриевна. Энгель. Сейчас, секунду. Хорошо, я жду секунду. Алло, Жанна, меня слышно? Жанна. Еще раз. Полина, фамилию назовите. Энгель, через букву Э. Энгель, Полина Дмитриевна меня зовут. Все, поняла. Да, здравствуйте. Номер телефона продиктуйте. Я звоню, вот чат телефон, да, да. Второй сим-карты. Ага, поняла. Дата рождения, все у меня есть, все есть. Алло, Жанна. Да, я слышу. Вы нашли, вошли, мои данные нашли. Открываю. А, анкету хорошо нашли. Нет, еще не нашли, сейчас ожидаем. Ожидаем, хорошо. А вы что-нибудь знаете? Вот номер договора, например, что-нибудь такое. Вот я не знаю, я не знаю. Карточки брала. Давайте свой номер, телефон скажу. Давайте. 8-9-6-8-5-2-8-7-7-41. Ага. Нашли мне мой номер, да? Да, нашла. Отлично, замечательно. Давайте больше мне не надо звонить. Ага, смотрите, вам звонили по поводу вашего договора. Так. Вернее, сначала нужно будет пройти идентификацию личности. Назовите дату рождения. Дату рождения? Да. 10.05.87. Да, все верно. Звоним вам по поводу договора с Moneyman. Данный договор был передан в наше коллекторское агентство на основании договора агентского 1005 статья ГК РФ. Теперь мы взыскиваем с вас задолженность. Зачем? Сумма задолженности. Что? Зачем взыскивать мою задолженность? Ну, потому что произошла ваш договор был передан в наше коллекторское агентство на основании агентского договора. Это 1005 статья. Да не надо мне эти статьи. То вот мы... это. Я же все равно не собираюсь сейчас платить деньги. А вы постоянно звоните, мой драгоценный время не портите. Ну, вы понимаете... Вы понимаете, что у вас есть определенные долговые обязательства. Это ваш договор с Moneyman. У вас два договора с Moneyman. Один на 29 467 рублей 50 копеек, а второй о, божечки, на 40 500 рублей. Вы оформляли на свои персональные данные, если вы Энгель Полина Дмитриевна. Вам нужно будет оплачивать эти. А что, а если не буду платить, займы. Меня тюрьму посадят, если не буду платить. Если не будете платить, ваш договор просуживается. Просуживается? По суду в течение 5 дней. А, да. Так. По суду в течение 5 дней, то есть ваш договор уходит на судебное взыскание, то есть в принудительном порядке, уже если в течение 5 дней вы добровольно по суду не оплачиваете полностью всю сумму, так, с учетом госпошлины, с учетом госпошлины исполнительского сбора, сумма у вас увеличивается уже. А если я судебный вот. Приказ буду отменить? Вот так вот, шаг и мать. Но вы все равно, вы понимаете, вы не сможете все время уклоняться от своих обязательств. Есть такая статья, 310 статья ГК РФ, недопустимость одностороннего отказа от обязательств, понимаете, от оплаты. Подождите. Вот он мне, вот этот, который извращенец, позвонил мне. Он, я же как кредит брала, кредит купить корову, я брала кредит. И теперь он мне, прикинь, звонит, скотина, говорит, корову мою заберут, представляешь? Как вы меня могут... Понимаете, да, я представляю. Как у меня могут... Но вам нужно подождите, как вопрос. У меня корову заберут, если придут ко мне домой, Ибрагим зарежет нахуй. Он просто убьет на человека на месте и все. Хорошо, давайте вы подумайте над тем, что я вам сказала. У вас задолженность есть. Я не, 1, 20, я не буду, 400. Я не хочу платить, вам не нужно... надо, не надо, не хочу платить. Если надо деньги, приходите к нам домой, и Ибрагим даст пизды. Алло, Жаным. Бля, она трубку бросила, тварь. Тут донат пришел. От Полины пришел донат. Полина, спасибо тебе большое. Полина пишет, Игорь, спасибо большое. Полина, тебе спасибо большое. Что, Полина пишет, блин, у меня депресняк, не вывезла платизу. Полина, ты не помнишь, кто именно звонил? Не Елена Валерьевна, случайно? Она там самая мерзкая, у нас есть ее номер. О, Игорь Карпов, здоров, не здоровались. Там кто-то же еще это приходил, подожди, сейчас я быстренько листану. Кто-то приходил, здоровался, кто-то удивлялся. Сейчас, сейчас, сейчас. Ой, как быстро. А, Руслан Тамерлан, Жаным? Руслан Тамерлан, здорово. А вот еще Дью Поинтау, если я правильно прочитала. А, вот это я удачно зашел. Тетя Афина уже наяривает. Блин, нам нужно к черному грязному коллектору набрать какого-нибудь. Давай, есть какой-нибудь номер? Ну, дырки... Вот, слушай, шашлык, кстати, мы... Ну, наверное, номер сменили. Да, попробуем шашлыку? Да, ребят, давайте попробуем шашлыку набрать, давай. Так, 938. Ага. 792. 792. 7110. Так, наберем шашлыку, попробуем. Ну, если он доступен. Номер занят. Оставьте сообщение на автоответчик. Так, шашлык. Он, видать, после того стрима реально сменил номер. Нет, он после того стрима просто поставил неизвестные номера, походу, чтобы не дозванивались. Так, из последних кто есть еще? Так, ну, а, вот подожди, вот то, что я мрази звонил, которая... сейчас, какой тут? Вот это ты хочешь? Не-не, 34, которая в конце. 996? Да, где-то он был. 34. Антиколлекторы России прощаются. Ребят, спасибо, что пришли. Вам тоже добра. Антиколлекторы, спасибо вам большое. От меня вам респект. Спасибо, что помогли. От души, ребят. О, Шамиль же еще. Шамилю просила Настя позвонить. Шамилю, давайте еще Шамилю наберем этому. Звони пока этому, я буду искать Шамиля. Так. Алло, Шаболда. Шаболда. Маромойка, ты чё там стесняешься? Ребят, она, по-моему, наш стрим смотрит. Слыхали там? Вот в наушниках охуенно слышно. Она, по-моему, стрим смотрит. Хабаровск, приезжай. Не манди нахуй так громко. Ты чё, блядь? Приезжай в Хабаровск. Ну нихуя ты псина борзая, блядь. Ты чё, собака сутулая, блядь? Юрий Гагарин, всем пока. Юрий Гагарин, до свидания, приходи на стримы. Пока-пока, Юрий Гагарин, приходи еще обязательно. Нифига вот это шаболда охеревшая. Давайте еще раз ей наберем. Хабаровск, приезжай. Нихуя ты чё там, бля? Хабаровск, приезжай. Ты что такое там, нахуй? Чё за существо? Приезжай, Хабаровск. Не мычи, мразь, блядь. Чё мычишь, блядина? Шаболда, нихуя у тебя голос пропитый, блядь. Шалава истинная просто. Ещё раз наберём. Юрий Гагарин тут это, в твою сторону, обязательно приду, такой приятный голос. Ой, спасибо большое, спасибо. Мне приятно. Я сейчас тебе нос сломаю. Антикал, такой сразу ревновал. Я тебе нос сейчас сломаю, и все. Давай сейчас Шамиля я нашла. А, Шамилю, давай. 958. Ага. 551. 5, подожди. Тут два номера у меня, кстати. 551, ага. 91-98. Шамилю звоним. Юрий Гагарин, да мы же угораем, все понимаем. Это приколы. Так, что-то Шамилька не хочет брать. Второй номер Шамиля. Да сейчас этот еще раз наберу. Здорово, пес! Я твой мамин рот ебал. Ах ты, сука, блядь, черномазый. Ты чё такой охуевший там, блядь? Петушара, блядь. Ебало офнул, когда с тобой батя говорит, блядь. Ты чё такой, блядь, напыженный там, сучара, нахуй? Чё, духу набрался? Я не напыженный, я на расслабоне на полном. Ты духу набрался, что ли, блядь? Твоя мама прыгает у меня на хую сидит. Ты чё, нахуй, духу набралась там, блядь? Я говорю, дырка ебаная, блядь. Ты ебало охни нахуй, хуй, параллель, не пизди, я, блядь. Ты бы так ты, не ты, стал ты, бы ты, говорить. Ты хули затроила, блядина, я на твоей маме женюсь, чё это ты раз. Чё ты нахуй затроила, блядь, ебаная, блядь. Ты ходишь по шлюха моей коллекторская, земле, блядь. Телефон и ты будешь пиздобол, ходить там, где я тебе разрешу ходить, ты меня ходить, не перепиздишь, нахуй, базарит он в параллель. Хуесос какой-то обоссанный, блядь. Хуесос, да я не слушаю, что да ты я, мне да несёшь, я, да, там, да, конечно, слушаешь, ты не пизди, пиздобол ты, нахуй, телефоны, свинья, нахуй. Блядь. Ебасосину свою свернул, русская, нахуй. Твой мамин рот русский ебу. Кстати, я его сейчас ебу. Будешь с мамой, не хочешь поговорить со своей? Давай, давай, передай шлюхе трубку, которая там у тебя. Передай шлюхе трубку, у тебя что, мать шлюха, что ли? Да у тебя там рядом шлюха. Моя мать по определению не может быть с тобой. Ты сказал маме, то я говорю про маму. Моя мать по определению не может быть даже, блядь, рядом с тобой. Даже срать с тобой рядом не сядет. Потому что... А почему не может? Потому что ты коллектор, нахуй. Ты ебаная сливная яма, блядь. Ты кусок ебаного говна. И все, блядь. Я говорю, почему не может рядом быть со мной? Пошел ты нахуй, говорит он, блядь. Хуесос обоссанный, блядь. А что, ты ответить не можешь за базар за свой? За какой базар? А перед кем? Перед тобой отвечать? Перед коллектором, конечно, перед пидорасом каким-то телефоном, перед пидорасом телефоном отвечать, что ли, нахуй? Ты никто, нахуй, ты звать тебя никак, ты кусок дерьма, блядь. Нихуя там зверинец, ебаный. Это мама твоя. Да ладно, это, по-моему, это твоя там хуярит просто. Не-не, блядь. У меня нету, я сирота. Сирота? Сейчас, подожди, блядь. Прыгай, хуй она вот у меня, мама твоя. А слушай, а ты чё, получается, этот, как его, некрофил, да, блядь? Чего? Хуй из ушей вытащи, да блядь, хуй из ушей вытащи, долбоёб, блядь. Чё ты там, нахуй? А ты спорим, ты такое в лицо засышь сказать, нахуй? Просто засышь, тебе ебало просто, нахуй, разобьют, блядь. Кто? Да любой человек, нахуй, скажи что-нибудь. Ты ходишь по моей земле. Ты не ори там, нахуй, не ори, блядь. Ты псина, нахуй, не ори, блядь. Я тебе говорю, не ори, псина, блядь, проще базарь, нахуй. Подожди, мама, будешь мамой? Проще базарь, гондон, блядь. Дай мне телефон. Ты там дрочишь, да, блядь? Слушай, потому... Не-не, мама прыгает. Да не, блядь, ты дрочишь чисто. Ты, блядь, даже бабу не нюхал никогда, блядь. Даже бабу нахуй не нюхал. Сейчас, блядь, лысого гоняешь, блядь. Лысого гоняешь, блядь, телефон, и ты пиздобол, блядь. А хуйня ты немытая, нахуй. Да я твой рот. Лысого гоняешь, да, сычара, нахуй, а, блядь? Тёлки-то тебе не дают, блядь, да? Тёлки-то не дают долбоёбу такому, блядь. Ну только мама твоя. Да пошёл ты нахуй, мама не мама, всё это хуйня, блядь. Всё, ты там надрочился, блядь? О, бля, подожди, сейчас она, короче, встала. Бля, у меня хуй в говне её, ёбаный рот. Ты чё, не шприцевалась, тварь, блядь? Давай высасывай это всё, подожди. Бля, пиздец, она чуть, она обосрала мне за муху, прикинь, твоя мать. Слышь, чё ты замолчал, а, малыш, блядь? Не выведешь эту коляску. Давай, слизывай какашки с голубом моей, блядь, нихуя себе, блядь. Тебя мама обосралась, ёбаный рот. Купи эту хуйню, пусть проспринцуется, блядь. Перед тем, как ко мне отправлять, хуесос. Что ты замолчал, блядь, а? Все, блядь, слова закончились. Ты че хуйня орешь там, нахуй? Ты ебало завали свое, блядь, дрочер ебаный. Лысого гоняет, пидорас, блядь. Шлёпает, нахуй, хули ты, нахуй, по ладошку яйцам, свою а? Ебёшь, блядь, слышишь, просто ебёшь маме, свою а? Ладошку, нахуй, и всё, блядь, у тебя потому что ты пидорас, будет, блядь, тебе тёлки не месяц. Дают, блядь, максимум, что ты я можешь это свой, блядь, выебать свой кулак, твоей, и больше да? ничего, блядь, и понял, так, нахуй, хуесос, чё ты, нахуй, на мамок перешёл, блядь, по-другому не вывозишь, да, блядь, нужно на мамку перейти, блядь, кусок ты говна, блядь, ебать ты, нахуй, позорник. Ёбаный, блядь. Пиздец, нахуй. Ебать, ты просто дятел, нахуй. Давай хуя дальше. Чё ты, сука, блядь, не вывозишь, да, блядина, нахуй? Чё ты, сука, сыпаться начала? Шлюха, блядь. Ирочка, дырочка, нахуй. Ебать, типичные, нахуй. Ребята, это, короче, типичные коллекторы, которые только, блядь, лысого могут гонять, блядь, под порнуху какую-то, нахуй. Геронтофил, ёбаный, блядь. Ты ебанутый, что ли? Ёбаный геронтофил, ёб твою мать, говорю, пиздец, ты конченый, нахуй. Просто хуйня какая-то, блядь. Геронтофил, ты ебаный, нахуй. Слушай, а чё ты на мамок-то переходишь, блядь? По-другому не вывозишь, да, блядь? Ну-ка, хуйсос, дай мне свой личный номер. Номер дай личный, мы с тобой встретимся, пообщаемся. Дай личный номер свой, лисы с шлюхами. На. А? Что? Так мама тебе даст мой номер, у нее есть он в телефоне. Че ты на мамок-то переходишь? Мне похую, что ты там пиздишь насчет мамок, не мамок. Я говорю, мама, бабушки, дедушки, блядь, кого ты номер, там, блядь, пыльсот. В своих я мыслях, блядь, мечтаешь ебать, подожди. Нахуй. А кто ты, нахуй? Кто нахуй? Вот, записывай. Только можешь, блядь, порнуху смотреть, блядь, лысого гонять, потому что бабы тебе не дают. Бля, это твой голос, я, бля, это ты, ты записал, тихо, можно. Тихо, тихо, это твой голос, это ты стонешь. Продиктуй этому долбоёбу. Это получается, подожди, тебя в очко сейчас ебут, бля, тебя в очко ебут, там, ну-ка, постани. Стани, стани, давай, давай, давай, стани, во, нормально, нормально, классно стонешь, шлюха. Нихуя ты голос, конечно, меняешь, когда тебя в жопу ебут, бля. Записывай, записал хуй. Нормально тебе в жопу сейчас ебали, да, что стонать начало, да, шлюха? Да нет, тебе бля, нравится, ты... когда тебя ебут слышь, в очко? Слышь, ну-ка, слышь, давай, а еще стони. Ты боишься, да? Еще стони, а ты знаешь, что он у меня проделился, блядь? Еще стони. А? Постани, шлюшка, ну-ка, давай вруби. Послушаем, послушаем твой голосочек, нахуй. Давай, послушаем твой голосочек, как ты, шлюха, стонешь. Давай, хуярь, блядь, ну-ка, хуярь. Я так ебал, стани, у нее, блядь, давай, постани, такое, блядь, шлюха. Такое, шлюшка, очко, блядь. Шлюшка. Она взяла, что-то и газанула. Шлюшка, нахуй, давай, стани, стани я еще. Я понимаю, что денег не хватает. Давай, она, постани блядь, еще, тут блядь. Тебя люди так слушают просто. Сильно, тебя ебану. Люди она слушают, пьюнула, блядь, понимаешь, блядь. Люди слушают. Давай, базарь. Сейчас, подожди, сейчас новая процедура, я, короче, смотри. Я сейчас сижу у мамы твоей на лице. Ебать, все, опять меня, он, блядь, про маму. Ну ёб твою мать, какой ты ебанутый. Ну. Я, бля, не смеши, я сейчас... Чё ты, блядь, на мамку-то перешел? Скажи, блядь. Не ты по-другому никак не говорю. Вывозишь, да, я разговор, блядь? Я на ты пиздец, ты просто короче, долбоёб, понимаешь, нахуй? Ты даже не человек, подожди. Ты ёбаный биомусор, я блядь. Тебя на паспорт ты ёбаный биомусор, блядь. Тебе самому не зашкварно быть таким, нахуй? Тебе не зашкварно быть таким пидором, блядь? Зашкварно или нет, нахуй? Нихуя, давай, давай, наяривай, наяривай, давай. Давай, наяривай, давай, хуярь голос, блядь. Постани, постани, шлюх. Ну-ка, давай, постани, а блядина, нахуй. Ну-ка, давай, постани что немножко. Ты хорошо стонешь. Слышь, блядь, не спеши, я у ты просто хорошо стонешь, сучка ты наша. Понимаешь? Давай, сучка, постани еще. Давай, да, шлюха. Давай. Да, давай, жри, блядь, слышь, жри, блядь. Слышь, а что ты номер скрыл? Ты постани. Боишься чего-то или что? А ты же определил уже номер. Ты что, пиздобол, что ли, получается, да, нахуй? Просто не, пропиздоболился. Я говорю, а ты скрыл, просто для попиздоболился, его? Ты и все, нахуй. Ну-ка, давай, переходи на мамку. На мамку переходи опять, блядь, дно ты ебаное. Да, и либо еще постани. Да я на ней сижу. Давай постани сейчас, еще, шлюха. Сейчас шлюха, еще постани, блядь. Давай, стани, тварь. У нас кресел тут нет. Давай, откуда? Давай, давай, давай, наяривай, наяривай, давай, блядь. Давай, слышь, пес, блядь, наяривай. Там, сейчас ослаб на ней. Сейчас наяривай, псина, на давай, стани, стани. Слышь, давай я тебе, знаешь, куда мы долг прочим. Давай, слышь? Стани, стани, шлюха. Постани. Да иди нахуй, блядь. Ой, иди нахуй, чего нахуй посыпалось, шлюха? Да? Чё посыпался, еблан? Бля, я боюсь, сейчас посыпется твоей маме на лицо, блядь, понимаешь? Ай, блядь, опять вот мама. Я ты чё там, в доту переиграл? Я ебу. В доту переиграл, да, щенок, блядь? Чё? Ты хуй из ушей вытащи, нахуй. Ну-ка, стани, блядь. Из твоих ушей? Постани. Мамы, мама ушей. Постани, я сейчас, тебе подожди. Говорю. Ну, у меня хуй вообще-то в носу у нее был. У тебя хуй в носу? Вы не, вы не, в ее носу. Нихуя ты, блядь, с хуй в носу, блядь. Тебя веселит это, да? Тебя веселит это, долбоёб? Нихуя ты дно, блядь, с хуем в носу, блядь, и в ушах еще, блядь. Ну пиздец да, ты выебанный, ну, просто, хуйня, да. Просто дырочка, ну, давай, дырочка, просто она дырочка, я ну-ка, голос, выебу, то дырочка, блядь, знаешь, постани еще. Поменьше, шлюшка, блядь. Шлюха, блядь, смеши, сейчас я шлюшка, опять, постани, блядь, давай, давай, стани, блядь. Слышь? Давай, наяривай хуесос, блядь, наяривай, бледина. Короче, стани, иди нахуй, стани, черт, шлюха, постани ты немного. Ты будешь делать постани, то, что я тебе сказал. Ты скоро, стани, я тебе буду проститутка, ты телефонная. Ебаный. Постани, бледина. Трубку он бросил. Нихуя он кал пробитый, да, ребят? Пиздец просто, долбоёб. Долбоёб. Я ему еще раз наберу. Ребятки, не забывайте про лайки, про донаты. Пожалуйста, не забывайте. На карточку уже приходил донат. А, пришел, да, на карточку донат. От Елены Васильевны. В общем, разделите сами, но вам не изменю. Ленуська, спасибо большое тебе, спасибо. Феофилакта. Сейчас захожу в личку. Вижу. Дантес, вижу. Все, все, все. Сейчас наберем. Так, это кому? Мы вот этому, да, сейчас звонили? Да, который типа Шамиль, но он там не Шамиль ответил. Да, вот это я его сохраню. Да, вот он у меня тоже записан. Так, и вот Дантес скинул номер. Сейчас мы... Настя говорит, не Шамиля голос, какой-то новый. Да вообще, бля, какой-то пробитый долбоёб, бля. Вот, ребят, представьте, ну вот такая же падаль, если кому-то про мать в лицо скажет, его ж, блядь, убьют нахуй, просто обоссут. А не только по телефону такие, блин. Даймон, это кал кликов и деньги сразу. Так, набираю по номеру Дантеса. Так, набор идет. Братан, здорово, здорово. Слушай, это, позвони по этому номеру. Так, Дантесиус. Этот номер что-то недоступен. Сейчас еще раз попробую. Телефон абонента выключен или на... Все, Дантесиус, по твоему номеру он, короче, это не работает. Темный лорд уже 10-й раз спрашивает, как обращаться, ответит кто-нибудь или нет. Да к кому обращаться? Я у тебя тоже спрашиваю, ты молчишь. Юрий Аркадьевич, почему злючи перестали донат кидать? Игорю хватит уже, он и так жирный. Аркадьевич, ты что, вот... старый? Я тебе сейчас приеду, поломаю тебе. Аркадьевич, он не жирный, он пухленький и очень красивый, между прочим. На самом деле донат очень нужен, потому что мы собираем на новый месяц IP-телефонии, уже буквально на днях заканчиваются денежки, и как звонить, как бы непонятно, собрать никак не можем. Вот, поэтому не забывайте, пожалуйста, про донаты, они очень-очень нужны. Темный лорд, у меня ник сейчас не выделился, потому что ты меня набрал с маленькой буквы. Если бы ты набрал меня с большой буквы, то выделился бы. Пришел донат на карточку от Алены Олеговны. Сообщение: за ваш труд. За ваш труд. Травите этих тварей. Алена Олеговна, большое спасибо. Спасибо большое. Сейчас я пойду сейчас курну и продолжим. Сейчас еще вот этому долбоебу наберем. Вот этому дебилу, короче, с которым сейчас базарили. Вот, от Даймонд пришел донат злючки. Спасибо, спасибо вам большое, ребят. Спасибо, Даймонд, спасибо, дорогая. Темный лорд, значит, ты пишешь собаку и имя пользователя, но нужно писать именно так, как оно написано. Видишь, вот ты написал «доброе» с большой буквы, а «злюка» с маленькой. У меня же оба слова с большой, поэтому высветится только если ты вот так вот напишешь. То есть прям в точности нужно повторить имя пользователя, тогда все будет. Юрий Аркадьевич, пухленький, ок, Игорю хватит уже, он и так пухленький. Так, сейчас посмотрим, что вы тут писали. Ева Пугачева, он, походу, только на старых чужих мам может залезть, больше ни на что не способен. Не, это, конечно, было что-то с чем-то, ребята, это просто капец. Так, сейчас посмотрю, сейчас темный лорд. Да, вот сейчас выделилось, сейчас все у тебя получилось. От Полины пришел донат ради стрима. Ломайте их полностью. Полиночка, спасибо тебе огромное. Вот, это пойдет на IP-телефонию. Это поддержка канала. Как бы нам это очень необходимо, потому что, ну, не зря мы тут сидим. Результат-то есть. Спасибо тебе, дорогая, обнимаю тебя. Дмитрий Демидов, подсадили на стримы, как зависимость уже. Ну, не только у тебя. Даймонд, ребята, чей кал был? Даймонд, это от деньги сразу и от кликов. Там одни и те же грязные калы работают вот по этим двум МФО. Ольга Ракина пришла, всем привет. Ольга, привет. Темный лорд, ясно теперь, спасибо. Ага, ну хорошо. Леночка, ребят, я вас люблю. Я сегодня соответствую статусу мужа, хотя он спит. А чё это он спит? Как-то рановато еще спать. Соответствуешь статусу. Ты пивко пьешь? Смирная Ольга Ракина, привет. Полина, мне сейчас с работы пришло. А, денежка пришла, ага. Ольга Ракина, это Гагарин виноват, он выложил смешной ролик. Юрий Аркадьевич, Ольга Ракина, приветик. Даймонд, ужас, они там все на голову больные, как на подбор. Не говори. И там их очень много. Ирка-дырка, если ты знаешь, они же тоже оттуда же. Кстати, с этим Шамилем был прозвон. Одна из девочек, которая поставила на нас переадресацию, вот с 4 утра был прозвон, и только сейчас он закончился. Так как переадресация сегодня вся на меня, то вот это мой телефон раскалился от заблокированных этих номеров неизвестных. Дмитрий Королёв, вот уж точно подсадили, каждый день жду. Дим, спасибо, приятно. Коллектор минус Дмитрий Королёв, йоу. Полина, вот всем привет сказал, а мне мозгоклюйка. Ольга Ракина, я так рада вас читать и слушать. Это темный лорд к Даймонд обращается, а ты только узнала. Полина, минусики, идите на связь. Да, кстати, сейчас антикал вернется, надо спросить его, что-то мы. О, Ева Пугачева, привет, я тебя сегодня не видела. Мы с минусами-то будем коннектиться. С минусами? Да. С минусами надо коннектиться. Ари Белая, а как напишешь в Роскомнадзор? Как доказать, что это от них? Это только вот Настя знает, что она сказала, что это от них прозвон. А как это доказать? Так, ребят, давайте наберем вот этому еще раз. С кем сейчас разговаривали? Мамкоеб, который. А, Полин, хорошо. Там, кстати, донат был. Я прочитала? Так, псина не берет. Вот сука ебаная. Я хочу минусиков, за них отдельный донат. Минусиков, минусики, минусики, вы присоединитесь, ребятушки. Он здесь, он был здесь. Он дома уже? Да, он уже все и с интернетом. Он еще до перерыва писал. Мы просто с тобой в перерыве замотались и забыли. Ари Белый, но это нужно не мне писать, это нужно Анастасии Ивановне. Она здесь, как бы. Надо ей сказать. Опа! Я тебе звоню на Skype. Тут сказали, будет донат, если ты присоединишься. Алло. Чё шумишь? Бать, ты громкий какой, ужас. Купил себе гарнитуру. Микрофон еще купил. Не, четко вообще четко слышу. Сука, полторашка, блядь. У меня за 350, по-моему. Да я вообще хотел, мы сначала целились вообще взять микрофон что-то рублей за 5. Я так смотрел грустными глазами на свою жену. Она такая, ну давай, бери. Ну я все-таки одумался. Коллектор минус, привет! Привет всем! Злая добрюка. Злая добрюка, да. Нет, я добрая сегодня, добрая. Где там маленькая? Аркадич интересуется. Тут сразу Аркадич и Ицика подкатывает. Вот она здесь. Аркадич, ну-ка откати. Сука, откати. Вот она подошла. Ребята, всем добрый вечер. Привет, привет, маленькая, привет. Добрый вечер, она... добрый вечер. Она тебя не слышит, подожди, я звук включу. Как, давай, включай, как она меня не слышит? Включил. Слышь ты, маленький, здорово. Маленькая, привет. У нас сегодня, ребятки, денёк, короче, вообще был прям тот еще. Мы, короче, ездили огонь в деревню, забирали ребенка туда, короче, 4 часа. Потом туда приехали, там час передохнули и назад 2 4 часа. 2 часа мы там отдохнули. Ну, 2 часа, ничего, пиздеть не даешь. Ребятки, всем привет, я всех рад приветствовать, всех моих поклонников и все такое. Ну и все. Я затупил. Пардон. Ух ты. Ох ты. Афина, ну ты чего? Простите, пожалуйста, я прям нечаянно. Это не Игорь, не, ребят, это тетя Афина. Да, это не Игорь. Йогурт бездатый, блин. Это вырывается, короче, древнее зло. А в смысле, ты как красивый умный женщин. Арюбелла пишет: Фадейкина, давай прям сегодня после стрима займись этим. 20 минут не пожалей. Харе лениться. Настя, я присоединяюсь, не оставляй ты это так. Насколько они будут над тобой издеваться? Скажи мне, пожалуйста. Прозвоны эти сообщения в WhatsApp с оскорблениями, с пугалками. Давай уже сделаем что-нибудь. Хочешь, поможем? Кому надо пизды дать? Да Шамилю этому. Шамилю? Давай. Не, я ж на прозвоне с 4 утра от этого Шамиля. Вот только сейчас прозвон закончился. По Настиной адресации. Да ничего страшного. У меня та же херня была и тоже от него. Когда, помнишь, я тебе скидывал-то переговоры-то с ним. Я на тренировку ехал, а эта сука мне позвонила. И я, короче, по громкой связи с ним. И, сука, вот его слышно хорошо, а у меня все прерывается, потому что шумоподавление работает. Я бы так бы выложил бы тоже. А так меня почти не слышно. Че смысл какой? А Рюбелый пишет: Антикал 2 опять пукнул. Это тетя Афина, блядь, пукнула! Кто-то там обещал донат закинуть. Некая Полина. Да, последователи от Софи Офана тут. Привет, сын мой, привет. Хорошо, что ты тут. И отца Иннокентия тоже тут. Последователи. Отец Иннокентий. И Яшка, и Яшка. Яшку, Яшку. Как, Яшка, да, был или кто был? Яшка. Я не помню. Я не помню, как Минуса звали, а ты был Яшка. Ты говорил, кошка это кошерная еда. Да-да-да. Дмитрий Королёв. Мне безумно нравится отец Феофан. Спасибо, сын мой, спасибо. Друзья, кто зашел, забыл лайки поставить, влепите лайки. Сука, 3 дизлайка, прикинь, висит, блин. Это коллекторы заходили, а может быть и сейчас тут. А может это наши... проказничают. Коллектор, вы пидоры. И в рот вам ноги. Подтверждаю. А ты что? Надо тебе что? Саша Усанов. Молодцы, ребята. Сходите, Саша, спасибо. Так, что, надо набрать же? Надо же набрать. Надо же позвонить. Да, теперь я слушаю. Я слышу прекрасный звук. А Ольге Кононовой всегда и во всем. Всегда виноват Кузнецов. Во, Полина, за минусиков их тоже люблю и уважаю. Вов, ты слышишь? Да, я здесь. Вот, донат пришел для тебя персонально. Ничего себе. Для вас маленькой. Мы вам потом передадим. Попей с Хуанговичем. Смотри, там человек спрашивает, Сергей Семенов, Попея с Хуанговичем. Вы знаете, короче, у меня изначально был сначала один человек, Александр Сергеевич, да? На нем получилось сделать очень много контента и раскидать, короче, всю эту шоблу, всей этой херни. Потом присоединился Хуангович. И сейчас с ним, ну, по сути, вся та же самая история. Уже звонков практически по Хуанговичу нету. Все МФОшки практически отпали. Еще позванивает главфинанс. И да и все, собственно. И по Миккредиту МБАшки позванивают. И все. Все остальные пропали. Мы с Хуанговичем написали там парочку писем. То есть все, короче говоря. И, короче, вообще тишина. То есть, ну, его уже практически ничего не беспокоит. Сейчас ко мне зашел еще один человек, Руслан его зовут, у него там тоже делов дохерища, и сейчас, короче, бьемся за него. Ну, там никакого жестяка на самом деле нету еще, тоже в основном банки. А, это Руслан, есть который на стримах кошек. У нас всегда, вот, да? Да, это он. Мы, кстати, ждем его, он домой едет. Вот как-то у него поспокойнее, вот таких вот дебилов вроде денег на дом нету. Ну, в принципе, интересно, там у них банк открытия есть. Отморозки, блядь. Вот от банков, это, наверное, один из самых ёбнутых банков. Да и ты, кстати, тут этот, короче, Сбер, короче, начал, пардон за мой французский, охуевать. О, а вот и Руслан. Русланчик, вот дорогой мой, спасибо тебе большое. Ты мне 3 семерочки сделал. Спасибо. У меня прям улыбка до ушей сразу. Я эту цифру обожаю. Хоть завязочки пришли. Спасибо, Рус. Наконец-то ты приехал. Я видела в Телеграме, что ты в дороге был. Мы как раз сейчас о тебе говорили с коллектором. Так, давайте я попробую набрать еще раз этому долбоебу, который извращенец. Руслан, здорово, привет. Держи. Или нет, подожди, все, дозвонись. Арбуз дус. Что бы я делал без коллекторов? Он сдох бы на самоизоляции. Вспомнили, вот и оно. Просто зачем ты так? Что говорите? Да, Рус пишет, вспомнили, вот и оно. Это он про себя так. Полина, злю, прости с донатом, но стримы нас объединяют. Да ты чё, Полин, за что простить-то тебя? Спасибо тебе большое. Юрий Аркадьевич, а ты это можешь и 3 девятки сделать, будет нормально. 4 семерки еще скажи. Ладно, 3 девятки хватит. Да, чё, давай уж 4 девятки сразу, чё? Или 5. А чё, слабо, что ли, а? Сейчас мы вам тут наговорим. С тобой 4 девяточки зафинделить, а? Давайте вместе куда-нибудь позвоните. Сейчас я вам какой-нибудь номер дам, чтобы вместе позвонили. Так это надо в скайп позвонить. Так, а вы же в скайпе? Игорёк, скайпа можешь звонить? Сейчас я посмотрю, тут есть. Там может быть что-то осталось. Сейчас я посмотрю. Блять, а как смотреть-то? Так. В принципе, 20 минут есть еще на скайпе. Ай? С дочей пошли? Окей, я понял. Что здесь? Возьми эту херню, это он про кого? Возьми эту херню. Не мешайте нашим прелюдиям. Нет, возьми эту херню. Это ты про кого? Он и еще 50 человек. Упс, спалился. Плохо, когда с карты скидываешь, нельзя накатать много. В смысле, Лен? Ну там сообщение имеет в виду. А так можно же, ребятки, кто не знает, я всем напомню, можно сделать звуковое сообщение. Я не знаю длительности, но вы можете голосом наговорить, и вас услышат все. Я так не что знаю, давайте. Можно или нет? Вов, кидайте донатик. Как это не? А не знаю. Давайте попробуем. Попробуйте кто-нибудь голосовое сообщение отправить. Я честно не знаю. А вот тут нету, тут просто вот писать. О, смотрите, мне тут ода в мою честь. А вот переадресация на минуса очень сейчас в жизни помогает. Спокойно жить стало. В том-то и смысл. Мне контент, тебе спокойствие. Сейчас я зайду. Мы еще не по всем номерам на самом деле сегодня звонили. Тут у меня их еще немало. Так. Ева Пугачева. Я хотела, но не поняла как. Видимо, сделать переадресацию. Хуан Гайч, это твой сожитель. Хуан Гайч, это твой сожитель, которого звонилки твои спалили. Ой, блядь. Хуан Гайч, нормальный пацан, ровный. Ребятки, есть вот Joy Money, MBA, Росбанк, веб-банкет, веб-банкир, который... Куда хотите позвонить? Не, Феофилак, ты еще можно звонить, что до 6. Вот подожди, Ева Пугачева пишет, нет, голосовое отправить. Так. не получилось. Я просто, а там как-то нужно делать? О, Татьяна мне донат прислала. Добей их. Спасибо, Тань, большое. Это Татьяна Семенова, наверное. Это Таня. Я просто вот реально, я слышал, как, а как оно настраивается, вот коллектор минус, ты знаешь? Это... Да, скажи, нам, попробуй. Я ничего дополнительного не делал. Я тебе клянусь. Я имею в виду, там оно с автоматом появляется, что голосовое можно отправить? Или это как-то включается? Я сейчас посмотрю, я сейчас даже зайду и посмотрю к тебе вот. Типа на Donation Alerts. Так, your name, бам-бам-бам, респект, дубая злюки. А как он это, сука, сделал? Настя, есть у тебя номер? У меня где-то записан, но я сейчас не найду. У меня уже полная тетрадка номеров. Тяжело просто искать. У меня только грязные калы красным выделены. Если можешь, вкинь мне в WhatsApp этот Выездняков из Мигов. Попробуем. Слушай, ну я у минуса есть в донате, а у вас нет. Ну-ка, сейчас я разберусь, бля. Сейчас давайте тогда антикал посмотрит. Я пока сейчас почитаю, давайте пообщаемся. Сейчас, да я думаю, это быстренько. А вы кидайте тогда мне, я включу звук. Хитренький какой. Так, Настя сейчас скинет Мигов. Ага. Дмитрий Королёв, давайте все соберемся и на природу. Давно хочу. Ой, Дим, так мы ж все далеко друг от друга, к сожалению. Было бы клёво, конечно. Дима, все, пиво есть. Ты же сказал, что ты не пьешь. Димон. Ну, кстати, ребятки, на следующее лето можно было бы что-нибудь и замутить. Собрать тех, кто поближе. Я ж так помню, вы тут приглашали меня к себе. Да, конечно, мы и сейчас приглашаем. Вов, я тебя перебью, прости, пожалуйста, тут пришел донат. Ничего на страшного. Карточку от Елены Васильевны, от Лены, жены Игоря Алкаша, сообщение. Калом платить не буду, лучше вам отдам. Спасибо. Леночка, спасибо тебе большое. Слушай, это отличная идея просто. Да, идея замечательная. Ленуська, спасибо, спасибо. Дима говорит, на тот момент не пил. Ну вот теперь ты уже, ну ладно, что, пятница. Полина, нас звали в Осмск, я так понимаю, что это в Омск. Да нехрен тут делать, но бежать отсюда надо. Я сам жутко хочу сюда свалить. У нас тут людей убивают, вон этого Навального отравили. Так что. Слушай, вот Руслан просит тоже по одному номеру позвонить. Но мы до него как-никак не можем дозвониться. Леоненко Владимир Александрович. Прекрасная фамилия, так. Сейчас. Сейчас давай мы попробуем туда набрать, а потом будем звонить в МИГ. Ну, вместе вы позвоните, Вов, там эти... В МИГ. Отец Феофан, отец Иннокентий. Отец, хорошо. Ну, надо, короче, знаете, ребятки, надо придумать какой-нибудь, ну, хотя бы костяк, скелет сценария, да, чтобы вот вокруг него мясо остальное лепить. Думаешь? Ну, да хотя бы так, да, вот там, условно говоря, там... Как мы делали, да, там, на заднем фоне Яшку, там, или что-то типа того. Не, ну, как обычно, что прихожанин там пришел, а ему названивают, а вы его паспорт сожгли. Так, давайте сожгли. Номер наберу. Этого Русланчика? Да. Давай, 905. Какого Русланчика? 593 нашего. 7848. Не его номер, а им присланный, в смысле. А рыбелый? Зачем по-английски? Не все здесь понимают английский. Я только... Потому что он с Димой из Америки, он ему пишет. Тима Уайт. Надо написать which state. Написать, а не what state. Which state and city do you live in? Нет, этот номер недоступен. Рус, недоступен номер. Дьюпантау, Хонга, что в Вьетнам не свалишь? Давайте. Я бы тебя мог там трудоустроить. Пипа, пардон? Говори. А в этот, в МИГ давайте позвоним. Ты готов, Вов? Я всегда здесь. Давай. Я вам сейчас дам номер, пойду перекурю. 958 497 5893. Ари Белый, вружка, which state, который? Рарикир, алло. Алло. Никулин Сергей Николаевич, отдел досудебного взыскания компании «Мигкредит». Скажите, вы являетесь клиентом компании нашей? Сын мой, вечер добрый. В общем, у нас тут такая ситуация. К нам поступил послушничек новый, вот, Антон Хуангович. И ему на телефончик поступают звоночки от вашей замечательной организации. Вот. Хотелось бы звоночки прекратить. Может быть, подскажете, как нам это устроить? Так я вам задал вопрос, а вы мне какую-то историю начали рассказывать. А вы являетесь клиентом компании? Я не являюсь, но является наш послушник новый, Антон Хуангович. Номер телефона мне нужен. Человека, на которого поступает звонок. К сожалению, сейчас телефон у матушки Екатерины, потому что сейчас такие вещи у нас хранятся у нее. Но хотелось бы по имени-отчеству с вами договориться, либо вы переведете меня на того, кто может со мной поговорить на эту тему. Да, мне нужен данные вот эти, номер телефона, на который поступает звонок. Без этих данных, к сожалению, диалог не сможем продолжить с вами. Сын мой, я на тебя анафему нашлю. Отец Феофан, уточните данные. Я телефон продала, на которого звонили послушника, я его закрыла сейчас в амбаре, телефон его продала, так что могут даже не звонить больше. Екатерина, паспорт сожгла? Паспорт сожгла паспорт. О, хорошо. Сын мой, не мог бы ты на начальника своего перевести, чтобы можно было с ним поговорить? Шлюха, ты трубку положил, что ли? Нет, этот пидор на связи. Слушает нас, пидор гнойный. Эй, сынок. Сынок. Хуесос. Я же тебя кодилом переебу. Да, он может кодилом уебать. Ебать больно, конечно, бывает. Эта сука нас все слушает и слушает. Не по-батьковски. Ой, не по-батьковски, а? Сын мой. А все, эта шлюха ушла. А нет, не ушла шлюха. Шлюха у нас. Я же тебя на подсвечник посажу. Все, шлюха точно ушла. Ушла шлюха. Да, все угорают с отца Феофана. Прекратись, я кушать сел. Главное, кофе не пей, чтобы ноздрями не пошло. Так, надо еще так, кому набрать. Бля, надо жесткому пидору еще одному набрать. А, ёб твою мать, я знаю, кому набрать. Исаеву из кликов, это такой черт. Он упал под табуретку, в проводах запутался. А как вот номер вот этой, которая баба-истеричка была? А, которая дырка-псих? Да, дырка-псих. Дырка-псих. Так, подожди. Вот есть одна дырка-псих. Ага. А есть еще одна. Сейчас одной дырке психу позвоним. 691. Спасибо, моя прелесть. На подсвечник посажу. Тихо, не смеяться, я набираю. Истеричка. Ну какие? Истеричка. Гудка не слышно. Но звонок пошел. Начинай. Что-то тишина. Что-то тихо. Не, что-то, блядь, тварь не берет. Набор идет, но тварь не берет. Кудилом по всей морде. Поправочка, короче. Чувак, так ликом мы звонили. Лена говорит, попробуйте мой еще раз. Который WhatsApp писала. Давай я сейчас продиктую. Давайте. Сейчас я в WhatsApp зайду, сейчас, секундочку. Так. Почему в Займига не звоните? У нас есть номер Займига? Нет, у нас нет номера Займига. Значит, 4 девятки. Отпейте, 14, отпойте. 14-69. 74. Ты звонил сегодня туда, у тебя Афины, по-моему. Отпойте. Отпейте. Звонок пошел. Окей. Что такое? Вы позвонили в отдел по сопровождению задолженности. У вас есть задолженность? Нажмите 1. Произвели платеж и хотите его подтвердить? Нажмите 2. Вам звонили с нашей компании или мы вам прислали СМС? Нажмите 3. Хотите связаться с оператором? Нажмите 0. Че, блядь, нажать? Разговор записывается. Там предложи им службу эту покойную. Типа, мол, они заказывали. Че они, твари, трубки не берут? Или все уже 8 часов? Ой, блядь, 6 часов? Чтоб у них, сука, руки отсохли. Вот пидорасы, конечно. Конченые. Да, только, блядь, мне надо отключить, блядь, эту хуйню теперь. Нари, нари, нари, нари, нари, нари, нари, на. Это тетя Афина на минималках. Или тетя Афина после перепоя. 939. Сейчас, сейчас, сейчас. 939. Пока не набери, но не звони, я пойду, это, короче, одену носки, что-то холодно, бля. Давай, 900-56. Ты как тетя Афина прям диктуешь. Да подожди, он же сказал, не набирай пока. А, да? Ну да, он вышел. А, сейчас отмена. Отмена, я не знаю, как отменить. Так, ребят, что-то набор какой-то идет. А, недоступен. Кредит Стар недоступен. Лен, вижу, сейчас позвоним. Да, пока пообщайся, пойду покурю. Ну, давай. Тут много, кстати, сообщений пришло. Так. Займига уже не работает, пишет Анастасия Ивановна. Многие до 8, кстати, работают. Так. Лена, не тот, я поняла, поняла. Анна Алохина, в каком плане не работают? По времени? Ну да, да. Те, кто до 6, как бы, они уже все. Дмитрий Демидов, волшебная нари-нари-нари. На работу скоро собираться, вы поспать не дали. Хоть не написал, суки. Феофилак тут идеи подкидывает. Типа мы выходим на новый уровень обслуживания. На ваш номер заказана служба на упокой. Нормально, нормально. Теперь уведомляю. Красава. Нормально, нормально. Винчик, смотри, звонили сейчас, короче, этими святыми отцами, все дела, короче, и говорит, предложение, позвоните, сказать, типа, мы выходим на новый уровень обслуживания, на ваш номер заказана служба на упокой, теперь уведомляем перед началом, идем в ногу со временем. Ева Пугачева, что случилось, почему терпение заканчивается? У кого? У Евы Пугачевой. Я не в курсе. Ребята, я не знаю. Ари Белый говорит, Полина, как ты этот шампунь пьешь? Да, вот да. Другое дело про сека, правда, Ари? Да, бляха-муха. Чё ты там шуршишь все? Чё там происходит у вас? Так, что я пропустил? Ничего не пропустил. Я говорю, что шуршишь? Рыжая бестия, я еще давала номер кредит Стар. Сейчас я поищу. Сейчас поищу. Суки. Эти, блядь, микрозаймы, они задолбали уже. СМСки сыпятся. А потом, чего вы денег не отдаете? Да потому что заколебали. Вот, Ева пишет, трамвай не едет, домой хочу. Вот что она про терпение писала. Дима, у меня корона, как всегда. Дим, знаю, что ты про пиво. То корона такое слово, сразу у всех мысли начинаются. Татьяна, сидят в подвале, наверное, очкуют. Вот и недоступны. Давай сейчас по Лениному номеру, который Алоха ставил на бомбер. Вов, ты там же, да? Ты готов? Я всегда готов. А потом я посмотрю, рыжая бестия мне скидывала кредит Стар. Ну вот, рыжая... Ой, да, не берут кредит Стар. Мы только что звонили по другому номеру. Наверное, уже все они. 953-857-98-52. А что такое просекко? Это итальянское игристое вино. А-а-а. Понял, да, колхозник? Так я же не пьющий колхозник. Вызываемый абонент недоступен. Лен, ты слышишь? Ваш звонок был переадресован на голосовой почтовый ящик. Можете оставить сообщение после сигнала. Лен, мы же ему уже звонили, тоже чуть не дозвонились до него. Может, после вашего бомбера он это... Скрылся? Скрылся. Сука, ванная, надеюсь, и наверняк, чтобы еще это полония 213 ебанул. Полина, если я бахну водочки, Аркадич мне ата-та сделает. Полин, после шампанского водочки не надо, не надо, дорогая. Андрей Билли, привет, всем здравствуйте. Андрей, привет! Привет, привет! Привет! А вот Арю говорит кредит Стар до упора. Но подождите, сейчас я посмотрю номер, который мне рыжая бестия скидывала кредит Стара. Сейчас. Ирки-дырки отрубили номер. Что, все номера? У нас же их несколько было. Два номера недоступны. Блин, рыжая бестия, ты мне сегодня не то скидывала. Так, ищу. Что-то у нас тут с тобой переписки дофигища. Попробуй что-нибудь еще найди. Да, скорее всего, Алоха доебал. И это, вырубили нахер номер. Юль, продублируй, пожалуйста, номер кредит Стара, я найти не могу. Вчера? Юль, ну, пожалуйста, ну, продублируй. Честно, я сейчас это... Одним глазом я в чате, другим в Телеграме, не могу найти. Игорек, жену побереги. Косоглазие заработает. Косоглазие будет, ага. Да ладно, что. Сейчас она скинет. Вот я ты, слушай, ты для полной картины еще нос ей сломай. Не надо. Я уже сегодня хотел сломать. Ты мне нос хотел сегодня сломать? Да. Это когда? Я что-то забыла. А, вот он. А, слушай, у вас что, это, Гагарин заходил? Да. Да, Гагарин был. Прикольно. Да, меня же ребята рекламируют там душевненько. Арю, да, подкидывай. Вот, смотрите, Савельев Олег Михайлович звонил с кредит Стар, угрожал коллегам моим позвонить. Про родственников спрашивал. Короче, чертила еще тот. Потом начал звонить на работу, требовать директора. Потом главного бухгалтера. И названивал, пока главбух на него не наорала. Давайте этому козлу звонить. 991? 2382, да? Да. Правильно. Угу. Ну, сейчас... Олег Михайлович, не знаю, он возьмет, не он. Набираю номерок. Предложение читал там? Идем в ногу со временем, все дела. Он не слышал. Предупреждаем. Давай, Вов, ты тогда начинай. Он поймет. Так, набор идет, но что-то пока тишина. Даже Гудков нет. Андрей Билли забыл, как Афину зовут. Афина Аслановна она. Как ты мог забыть меня, скотина? Дим, нет, ушел уже Гагарин. Он зашел, поздоровался, побыл и ушел. Арю, номера кидай. Так, ну вот этот кредит Стар, да, это мы сейчас звоним? Или кому? Да. Ну что-то он нихера. А что, вообще даже гудков нет? Вообще. Набор вот идет. А я, да, я тоже гудки не слышу. Нет, что-то... Тишина вообще. Может, еще разок попробовать? Да он вот, набор идет. А, до сих пор? Да. Блин. Сам ты, блядь, Афина Ивановна! Балда ты! Афина Аслановна! Аслановна, ёбаный рот, насос! Афина Ивановна! Полина, ну слушай, ну Гагарин такой же человек, как и мы. Да, он очень умный, мудрый мужик, я бы сказал. Очень образованный. Но он абсолютно, ну, простой, я с ним общался, он абсолютно простой человек. О, мне коллекторы звонят, ну-ка. Алло. Уважаемый клиент, на сегодняшний день ваша просроченная задолженность по кредитному обязательству «Кредитпао Сбербанк» по-прежнему не погашена. Слышно, да? В избежание выставления банком в ваш адрес требования о досрочном возврате всей суммы долга, рекомендуем вам незамедлительно оплатить просроченную задолженность. Угу. Телефон для связи 8 800. Переключи на оператора. 31 38. Оператор. Повторяю. 8 800. 333 31 38. Звонок по России бесплатный. Благодарим за внимание. Куда пошла? Банк. Куда пошла? Так вот, Татьяна пишет, мешает мне стрим смотреть. Сволочь какая. Ах ты пидор. Сейчас мы его наберем. Кто там? Кто-то мешает стрим Татьяне смотреть, бессовестный человек. Так, Татьяна, набираем тому, кто мешает стрим смотреть. Простите меня, Афина Аслановна. Аслановна! Здравствуйте. Мы не можем вас идентифицировать, поэтому вынуждены завершить вызов. Позвоните, пожалуйста, с корректного номера. Спасибо. Это Эверест это. Татьяна, это был Эверест. Так, подождите, я все этому хочу набрать-то. Шамильки? Нет, который, короче, я ему звонил, типа Хач, который любит зрелых... Мамоёб? Да, зрелых мам любит. По милфам, по милфам. Я же с ним закусывался, да, я же говорил. Это этот же шакал мне звонил, заебучий. Не-не-не, это другой. Он. Я тебе говорю, вот этот запись я тебе скидывал, где я на него ору. Ты говоришь, заебись, где меня плохо слышно. Вот это он. А, это он? Да, я тебе говорю. Ты их по моей земле ходишь, вот это все. Да, а сам да. Он никакой не хач. Так. Набор этому типу идет. У меня потом до утра прозвон был. Я заблокировал и все. Настя, только роботы звонили до стрима, а во время стрима я не беру. Так, что-то этот пиздюк. Дозвон идет, но что-то... Номер не отвечает. Оставьте сообщение на автоответчик. Нахуй иди. Давайте, говорит, бывшему Полине позвоним, чтобы не мешал. Давайте, пишет, давайте бывшему Полине позвоним, чтобы он не мешал. А вот Вова только что прочитал. Так. А ну у нас тут эхо просто, да, Игорёк? О, дырки от Ани еще надо набрать, а переверни. 958. Сейчас. 958. 874. 874. 93-99. 93-99. Вот Арию еще скидывает сейчас, если мы дозвонимся сразу. Это кредит Стар, он скидывает. Так, дырки звоним. Дырки от Ани. Ну так подписано. Дырка от Ани. Мое творчество. Отдельно, что ли? Дырка от Бублика у нас. Дырка от Ани. Сейчас номер перепишу. Че, идет набор? Да, набор идет. Потому что у нас с интернетом нормально все? В смысле? Почему мы никогда дозвониться не можем? Ну, не знаю. Нет, это, ну, нет, гудки сейчас не появляются, потому что я добавляю в беседу. 936. Так, номер недоступен. Ирку мы заебали. Иркину дырку. Иркину дырку. А я знаю этот номер Арию. Тремя шестерками. Как не могли мы до него дозвониться. Ну, давай попробуем. Давай. 936. Это который Арию скинул? Да. Угу. 666-3914. Угу. Это кредит Стар. Мне Аркадич этот номер скидывал, по-моему. Кредит Стар Шакальёта тоже то еще. Так, звонок идет. Так, номер недоступен. Давай второй. 895. Сейчас. А, 8 не надо. 958, короче. Ага. 58 еще раз. 13673. Вчера, говорит, сука, рабочие были. Так, вот набор идет. У меня там это Вован дышит. Сорян, извините, я тут просто. У тебя козюля застряла, поэтому свист идет. Она уже на микрофоне. Так, ну идет набор, и походу нихера. Можешь с IP-телефонии набрать. Просто чисто проверить. Братиш, там у вас это лестный коммент. Елена жена Игоря Алкаша. Честно, если бы этих групп не знала, в долги бы позалазила, чтоб отдать. А антикал со злюкой, как наркотик, стали. Не могу остановиться их смотреть. Ужу такими родными стали. Ну, спасибо. Спасибо, дорогая. Вы с Игорем тоже уже родными стали. Так, я попробую сейчас набрать с IP-телефонии. Давай, а то Арю говорит рабочий номер, а у нас что-то... Тут, короче, это, ну, ко мне вопрос. Секретарь мест не по теме, но как там наш Бурков? Бурков ваш, без, ну, не, наверное, вы не хотели бы, чтобы я говорил, что он ваш. Ну, вот, сука, ваш. Бестолочь он, бесполезный, а вот он. Че он там? Кто такой Бурков? Толку с него? Этот, губернатор. А, понятно. Так, ну сейчас с IP-телефонии попробую набрать. Давай, братиш, я здесь. Полина, зараза, я на ваши стримы подсела. Так тебе и надо. Будешь знать, как по интернету шастать. Кто-то мне там сегодня, кстати, за это бесите, говорит, прямо. Сука, бесите. Люблю, но бесите, да? Мне сегодня комплимент нет. Про голос. Арию даже с айпихи не долбит. Ну... В смысле? Я же говорю, нечего по интернету шастать, вот поэтому так и надо. Его, говорит, так отсюда его и сослали к вам, Буркова. Да у нас говногород, нам скидывают все дерьмо. Как в плане экологии, так и вот руководящих каких-то лиц. Ребят, сейчас на 60 человек на стриме. Всем привет, кто молчит, кто только зашел, всем здорово. Кто не подписан, подпишитесь. Поставьте лайки стриму, отправьте донатик. Короче, добро пожаловать. И будет вам плюс 500 к карме. Да. У нас в чате хозяин стрима Антикал 2 и его... И, как его сказать-то? Соратница. Добрая злюка. И ваш покорный слуга, мы будем так называть, Коллектор Минус. Кстати, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Да, подписывайтесь на Коллектора Минус. Вов, сейчас подожди-ка, я тут прочитаю. Вот у нас новый человек пришел. Познавательная страничка зовут. Всем привет, ПКБ звонили 8 лет. Ничего себе, несли всякую хрень, подали приказ, отменили. Можно я отвечу? Подожди, дочитаю. Уже полгода вообще тишина. Чего от них еще ждать? Давай, говори. Ничего. У меня была точно такая же история. Они очень резво взяли... в карьер, начали мне наебывать со всех телефонов несколько раз в день, пришлось резко образовался, дал им отпор, уже год вообще не звонка, я им сам названию говорю, где ваша выездная группа обещанная, то есть, ну, там последняя информация была, что они мне пообещали выездную группу, там прислали мне какую-то бумажку без печати, без подписи, там ваш менеджер такой-то, свяжитесь с ним, и все у вас будет хорошо, будете отдавать маленькими кусочками. Естественно, я эту херню полностью проигнорировал, и никаких действий с их стороны абсолютно никаких нет. Все. Угу. Вов, сейчас я дальше прочитаю. Татьяна Семенова. А я вот и позалазила в эти долги, чтобы первым отдать. А сейчас, благодаря вашим каналам, поумнела. Таня, очень многих так происходит. Еще как бы мало того, что отдать. Многие берут новые займы для того, чтобы делать пролонгации. Вот этого, ребят, не делайте никогда. Никогда. Так, тут это, антиколлекторы России, вы еще ж тут, что ли? Да, мы тут еще. И вот тут Настя пишет. Мы с Беллой слушаем Багира на выходных. Ой, привет, Белла, Белла. Настен, скинь мне фотографию Беллы в WhatsApp-ик. Тут нет, Ольга Конова пишет. Вон, что ты начал? Вчера вон Алешка Навального подкинули. Конечно, подкинули. И народ весь в ахуе от того, какие у нас в Омске больницы. Ты видела фотографии с БСМП-1? В туалет, вот это ванная, к палате, это пиздец, стрём нахер на всю Россию. Вов, вот смотри, пардон. Лена пишет, блин, простите, конечно, а кто в параллели с вами, чтобы тоже подписаться? Я смотрю, вы постоянно вместе, а это прикольно, я просто многого не знаю. Это коллектор минус у нас, это мой кентяра, ссылка есть в описании под этим, как его, блять, под стримом, там ссылка на его канал есть, подпишитесь. Тоже разъеб коллекторов. Ты, Амон, бывает, бывает всяко, бывает и по жестячку, бывает и спокойненько. Но я предпочитаю спокойненько их мордой тыкать в законы, где-то ну, потроллить просто. Орать, материться не очень люблю, но иногда и бывает настроение. А я быдло, я матерюсь, я хуярю. Да перестань ты. Прячешь свою тонкую натуру под маской быдла. Вот антиколлекторы России подсказывают. За пролонгацию деньги возвращайте, кто продлевал. Да, это нужно писать заявление в ЦБ, да, на перерасчет, что-то такое там. Вот я точно не знаю, вот не буду говорить, чтобы не соврать. Я читала об этом, но почему-то сейчас не помню уже нифига. Да, тоже что-то такая информация есть, ей надо освежить, если честно. Все в башке не удержишь, так или иначе. Это прям надо настолько на зубок все выучить, что прям вообще капец. Mm-hmm. Темный лорд. У ПКБ самые тухлые долги, насколько я знаю. ПКБ грешат, они любят эти темы. И вот это чистый развод на лоха, потому что вот эти долги с истекшими по несколько раз СИДами, ну это вообще капец. Кто их отдает, я хз. Руслан, самое интересное, у меня коллектор минус первый появился в рекомендациях давно еще, когда кредит исправно платил. И спустя около полугода теперь он мне помогает. Вот. А кстати, ребята, мой канал стал, да, появляться, получается, в рекомендациях. Вот. Арю Белый пишет, Антикал 2, мы не матюкаемся, мы на нем разговариваем, да. Как вариант. Антиколлекторы России очень много придется писать. Да, как бы, ну, это так всегда. Ну, а что делать, если хотите денежку вернуть? Да, если что, вот напишите антиколлекторам России, у них группа есть ВКонтакте, там все. Сергей Семенов. Демидов, привет из Березовского. Ну, раз его. А мне нравится Березовского. Да, поняли, что здесь долго писать. Угу. А, да. Это я косячу. Простите. Так. Что мы? Да, звонить будем? Я не знаю, звонить, не звонить. Да еще можно попробовать, еще время-то детское. Детское время. Так, что? Что, их, наверное, домой-то еще не отпустили? Да нет, тут многие еще работают. Вот из таких вот, кого можно потроллить, да? Сейчас. МБА, Росбанк, Веббанкир. Джоймани. Не знаю насчет Джоймани. Но Веббанкир работает часов до 8. По-моему. Давай Веббанкир наберем. Давай. Сергей Семенов, я тоже ваш город буду склонять. В смысле? Давай номер. 932. Угу. 208. Угу. 5341. 5341. Кого? Вы банкир, Полин? Здравствуйте. Вы позвонили в отдел по работе с должниками компании Веббанкир. Если вы знаете внутренний номер сотрудника, наберите его в тоновом режиме или дождитесь ответа оператора. Игорек, врубаем Феофана. Феофана, хорошо. Цель повышения качества, все разговоры записываются. Энгель, да? Да. Ника, финансовая компания «Вебанкир». Меня зовут Анна. Здравствуйте. Доброго вечера, Анна. У нас такая произошла ситуация. С вашей компанией постоянные звонки к нам в церковь идут и звонки нашей прихожанки. Я решил позвонить, узнать, почему, как договориться возможно, так как она больше не сможет брать трубки, не разговаривать по поводу вот ее дела. Если нужно куда-то там заплатить, вот это все мне нужно бы узнать. Уточните, пожалуйста, номер телефона, на который поступает звонок от компании. 968-528-77-41. Просто, ну... Минуту, пожалуйста, уточню информацию. Хорошо, хорошо, девушка, хорошо. Алло, вы меня слышите? Алло? Бля, она, сука, прикинь, отключилась, тварь. Давай еще раз. А какой номер был? Там 932. 41 в конце, который? Братиш, как бы не совет, наверное, а рекомендация. Постарайся максимально избегать терминов, которые как-то касаются любой православной там, или любой религии. Ну вот просто там, не знаю, там, в нашу часовню, не знаю, в нашу общину, как-то так, ну нахер, церковь. А то сейчас налетят эти любители всяких Аллахов и Иисусов и все такое. Здравствуйте, вы позвонили в отдел по работе с должниками компании «Вебанкир». Если вы знаете внутренний номер сотрудника, наберите его в тоновом режиме. У нас церковь макаронного монстра, короче. Оператора. В целях повышения качества все разговоры записываются. Ты тогда говори. Микрофинансовая компания «Вебанкир». Здравствуйте. Вечер добрый, Анастасия. Вечер добрый. Алло. Слушаю ваш вопрос, давайте. У нас тут такая ситуация. О, кстати, позвольте представиться. Отец Феофан. Феофан. В миру Игорь. Ситуация у нас. У нас послушница поступила. Полина зовут. Вот. Отец Феофан. Отец Феофан. Отец Феофан. Что? Чем? Что такое? На ужин собаку или кошку будем готовить. Крыс порежь. Хорошо, крыс порежь. В общем, поступают звоночки поступают. Хотелось бы узнать, как эти звоночки прекратить, ибо человек у нас уже недоступен. Связаться вы с ним не сможете по телефону. Телефоном пользуюсь я. Либо матушка отец Екатерина. Феофан. Отец Феофан. Что такое? Крыс нету у нас. Давайте эту кошку матушки Алены. Я ее... Режь, Ваську, режь. Зажарю режь. Ее, хорошо. Девушка, итак, с кем поговорить по этому поводу? Кто сможет помочь мне в этом вопросе? Анастасия. Она вышла. Когда я сказал, что кошку там хуяк вышло. Слабенькая какая-то. Крови боится, наверное, или кошек не любит. Я еще раз наберу. Аскезу принял, правильно. Дмитрий Демидов. Правильно Здравствуйте. Говоришь. Здравствуйте. Вы позвонили в отдел по работе с должниками компании «Веббанкир». Если вы знаете внутренний номер сотрудника, наберите его в тоновом режиме или дождитесь ответа оператора. В целях повышения качества все разговоры записываются. Микрофинансовая компания «Вебанкир», мое имя Михаил, здравствуйте. О, отец Михаил, как отец Михаил прямо наш. А, здравствуйте, отец Феофан зовут меня, в миру кличут Игорем. А, подскажите, у нас тут такая ситуация, молебен заказали у нас похоронный, вот, а звоним вам оповестить, как бы мы работаем на опережение, в ногу со временем идем. Звоним вам, предупреждаем. Когда покойника привезете? Ну, сейчас обращайтесь в микрофинансовую компанию «Вебанкир». Я слушаю ваш вопрос. Ой-ой. Что значит микрофинансовая организация? Отец что Феофан! Отец Феофан! Отец что Феофан! Такое? Раб убежал! Вот. Раб убежал! Я его этой кочергой в него кинул и нечаянно убил. Что делать? Ой, да кто ж ты... Кто ж тебе говорил, ты кодилом надо было бросать, кодилом! Чучел! Я нечаянно! Сын мой, ты здесь? Сын Михаил? Я вас слушаю, ваш вопрос. В общем, такая ситуация. Поступил заказик на молебен, похоронный. Звоню, предупредить. Дали этот телефон. Он встал, я его добил лопатой, но теперь у нас будет ужин. Я вас прекрасно понимаю. Вы сейчас обращаетесь в микрофинансовую компанию «Вебанкир». Мы предоставляем займы. О, то есть вас не предупредили? У вас еще остались вопросы ко мне? Конечно, остались. Сынок, ты не боишься гореть в гиене огненной? Ты же на ростовщиков работаешь. Это ваше мнение. Мы, между прочим, 300 лет назад вам руки рубили на площадях. У вас остались вопросы, касающиеся деятельности компании? Конечно. Как вы, суки, такие же выживаете, то еще. Отец Феофан, передайте, пусть будут прокляты скоты такие, ростовщики проклят поганые. Проклят. Подсвечник тебе в анус. И кодилом тебе по ебалу. Соволочь. Михаил. Вот демон, а? Сбросил, наверное. Так. Отрок падший. Сейчас, подожди, блядь. А чё в чате никто не ржёт вообще, Полина чё? Полина к нам рвётся? Ну да. Полина, давай свой этот скайп, сейчас мы тебя наберем. Полина Энгель. Генерал Манюк, я за себя не отвечаю. Танюша Дубаева, привет. Танюша, что, привет. Что за Танюша, кто вы там? Кого? Кто? Что? Татьяна Дубаева пришла. Привет, Танюша. А, Таня, привет. Коллектор минус здесь, привет. Рад тебя видеть. Но я тебя пока не вижу еще. Вон люди угорать начали. Ребятушки, если вам нравится, делитесь, пожалуйста, ну, как бы эмоциями, потому что, ну, хотя бы, ну, мы будем знать, что прикольно. Прочитайте меня выше, Феофилакта. Чё ты, где? Прихожанин, который не уверовал, что в подвале сидит хомячка, потушите. Прихожанин, который не уверовал, что в подвале сидит хомячка, потушите. Это какой-то набор фраз непонятный. Энгель Полина, сейчас я позвоню, это Энгель Полина, мы с ней побазарим. Да, забавно. Поиск. Татьяна, привет. Анафеме его предать. У десанта спросить. Ребята, за ВДВ, блядь! Ребятушки, кто зашел, не забывайте, пожалуйста, ставить лайки. У нас откуда-то вон 6 дизов, между прочим. Ух ты, ёптить. Ага. В рот вам ноги, это коллекторы все делают, пидоры гнойные. Так что не забывайте про лайки и про донаты, пожалуйста, не забывайте. Я не вижу, Полин, вот какая-то есть Полина Энгель. Вот. Это она, не она. Что? Я работу описать не могу. Анастасия, ты слушаешь, да? Я только понимаю. Все понятно. А, ты читаешь не с выражением? Ну ничего себе. Ну-ка, ну так напиши с выражением. Напиши. Кругом плагиат. Стабильный дизлайк. Ну-ка, что за плагиат? Кто там плагиатит? Подожди секундочку, донат пришел от Танечки Тукбаевой на доброе дело. Тань, спасибо большое. Спасибо, Тань. Не забывайте про донаты, собираем на IT-телекамере на следующий месяц, у нас уже заканчивается. Сейчас, я не знаю, я той Полине сейчас звоню в скайпе. А там много, да? Все нормально. Ну, там до хрена Полин. И все Энги? Да. Ржут, народ да. Ржут. Алло! Ну, че меня хороните, зараза? Делайся! Как вас делать так, чтобы я увидела вас и точнее, что мне сделать? Не, нас ты не увидишь, у меня камера отключена. Камера отключена, да, мы камеру подключаем, нет. Звук плохой. Сразу. Я сама себя вижу. Это ужасно. А мы тебя не видим, мы не видим тебя. А я вижу. Да подожди, так. В смысле, я вижу, но себя не вижу, больше никого не вижу, все. Так, сейчас причесочку. Да. Я тут эту прическу обновила. Короче, можете звонить с моего номера и эти пидорасы, чтобы из меня переадресацию ставить. Ну, хочем... Эмба, Эресты и кого еще? Столичная. Ну, мы с твоего номера-то не сможем позвонить. Мы через Skype сможем только звонить, чтобы все вместе слышали. А если я позвоню сама? Нет? А тогда как мы будем участвовать и как будут слышать тебя через телефон, это не вариант. Мы даже через IP так не можем звонить, чтобы все на связи были. Давай сейчас наберем просто, и ты пообщаешься. Давай. Окей. Номер какой? Че, куда? Полин, скинь. Ты пожалуйста. Сам набирай, я сама с ним поговорю, любой номер. Эверест, МБА или еще кого-то. Просто разъеб будет. Ну давайте МБА, я сейчас смотрю. Кого просите больше? Добрая злюка, тариф 2400. А меня не видно? Я надеюсь, меня не видно там это в этом в общем? Нет, только нам. Так, ну вот МБА. А я вас не вижу, блин. Обидненько. Номером... А мне матом можно? Можно, набираем в МБА. Полин, только аккуратно, на полкарасика. Да, не спались. 967-380-64-78. Да. Ой. А что случилось? Ой. Я просто сейчас не вижу, я только вас слышал. Понятно. Так, еще раз. 967. Угу. 387. Угу. 64-78. Это МБА. Закрой свой клюв. Извиняюсь. Так, идет набор. Здравствуйте. Угу. Здрасте. Алло. Здравствуйте, звоните. Алло. Здравствуйте, я звоню по своему договору. С какого номера вы звоните? Вы найдите меня. Что? Курятник. Не слышу вас. Повторите, пожалуйста. Я вас тоже не слышу, вас курятник какой-то. Курицы ваши кудахчат. Что, простите? Можно? Вы что-то путаете. Вы, видимо, не туда звоните. Перепроверьте номер, вы не туда дозвонитесь. До свидания. Ну ты зря сразу наехал на него. Надо было отдать номер телефона, затянуть его. Да понятно. Он же тебя слышит. Полина прерывается, у него с интернетом беда, походу. И ты прерываешься. Надо видеосвязь вырубить. Давай мы в Эверес попробуем. Видеосвязь нужно убрать, потому что она отжирает ресурсы. Видеосвязь отключи, оставь только звук, Полина. А как? Вот тут есть кнопочка C и кнопочка H. Ну, правда, три кнопочки. Посередине... Кнопка сброса есть, кнопка микрофона и посерединке кнопка камеры. На камеру нажми, и камера выключится. Давай я выключу, если мне перезвонишь, я попробую уже без видеосвязи. Темный лорд, не ругайся, сейчас все будет. Я не могу не ругаться, я говорила, я матом пошпарю. Не, я не тебе, Тат, в чате пишут. А, все. Я вас, ребят, я вас не вижу в чате. Я вижу сама себя. Все, я сейчас вас скину. Скиньте меня, я даже вас скину. Ты нас скинешь? Все, скинул. Так, кто-то там что-то про Павлика что-то писал. Павлик, где Павлик? Ребят, кто зашел, поставьте лайки. До 100 уже давайте добьем лайков. И уберите, да, уберите нахуй дизлайки. Просто в пизду их. Не надо дизлайки, нужны лайки. Так, окститесь, сыновья и дочери, окститесь, прокляну. Пришел вот Льюкор, трям всем. Привет, Льюкор. Привет, привет. И Тимурка пришел, привет, что происходит, а вот так вот. Привет. Так, нам пообщайся, я пойду покурю. Так. Вот антиколлекторы России, да Дизы тоже хорошо, по сути без разницы. Ну да, все равно продвижение канала. О, 100 лайков. Ну это такое, знаешь, это для себя, типа, в процентном отношении, типа 100 лайков и там 5 дизлайков, ну хуйня. Ева Пугачева, Поля такой же хакер, как я. Где кнопка вкл? Продвинутый чайник. Что мы тут, что-нибудь пропустили, не пропустили? Полина, кому набрать надо, МБА или Эверест? Ты будешь со своего номера, что ли, звонить? Тут видишь, Полин, целое дело. Я тебе говорю, все только, вот что вместе звонить, это через Skype. У нас там, кстати, в Skype уже почти минуты закончились. Вот. Что вы там шепчете? Это шептуны какие-то. Все хорошо. Все хорошо. Вы шептуны. Сейчас это, уши заболят у людей. Да ладно, что, все нормально. Анастасия Ивановна, я вас покину, работать нужно. Всем хорошего вечера. И тебе, Анастасия. Настенька, пока-пока. Тимурка Магнум, благодаря вам научился разговаривать с этими коллекторами. А в этом и смысл, мы для этого и существуем. Шептуны, это где-то в какой-то сказке, по-моему, «Волшебник изумрудного города», по-моему, да, там шептуны были, или кто они там, забыл, блин, в детстве читал. Льюкор, а у меня ВТБ отозвало дело от Кэфа, и Кэф не звонит. И это так, видимо, печаль, потому что идут грустные смайлики. Ну, это значит, что ВТБ либо передаст кому-то другому, как вариант, либо по 382 уже передадут, либо, скорее всего, про тебя забудут. Ну, может быть, сходят за судебным приказом максимум. Видимо, у них договор кончился, агентский договор по 1005, и все. Ну да. Юрий Аркадьевич, МБА и Эверест – одна помойка, разницы нет, кому звонить. А мне кажется, Эверест забавнее. В МБА тоже дебилки, но Эверест, мне кажется, такой, он более эпичный. Там вот эти вот все Панкин, Чупахина, там, кто там вообще у нас есть. Всех не запомню. Ой, там есть одна еще дебиловатая, как ее фамилия-то? Сладков Мария Витальевна. Она вот так говорит, вот прям вот точь-в-точь. Слушай, мне с Эвереста такая жаба, она звонила, вообще такая, прям вообще с таким, знаешь, нарочито учительским тоном, таким, знаешь, такая аристократша, не ебаться просто вообще. Ой, откуда они берутся, вот реально. Как говорит Серега, с какой последней остановки их набирают. Так, вот написал Тимурка. Спасибо вам большое, процветание и всего самого наилучшего. От души, спасибо. Тима. Спасибо, братиш. Спасибо. Мы есть для вас, а вы есть и для нас. Нам без друг без друга никак. Сергей Семенович, Аркадьевич, твои комменты хрен дождешься. Бросай подстаканник, бери стопку. Хватит спаивать этого старого извращенца. Он не старый. Смотри, что Елена пишет. Не вы красавцы, если это продолжится, калы перестанут существовать. Так мы и хотим же максимально осложнить им жизнь, потому что очень часто, в 95% случаев, может даже чаще, никаких они прав не имеют и ни хрена они сделать не могут. Вот и все. Им нужно до людей это донести, а и все, собственно. Даже когда звонят самые там жесткие калы, да, там гадят, угрожают, это всего лишь временное явление, они не могут постоянно это делать. Это нужно просто пережить, потому что если вы, ребята, попали в долги, и как бы, ну, вы должны понимать, что без этого не обойтись. То есть вы должны быть к этому готовы в любом случае. Так, что там, Арибела, коллектор, как агентский закончится, они его надолго заключают. А ну, он может закончиться все равно же. Все равно может. Сколько, я не знаю, сколько он идет, я по срокам вообще не в курсе. Но все равно передают же назад потом. А ты так и не сделал, чтобы голосовое можно было отправлять? Я, да? я не понимаю, как можно сделать, чтобы были голосовые сообщения. Просто, блядь, не понимаю. Я сейчас зайду на Donation Alerts и посмотрю, что там можно сделать. Ну, посмотри, да, скажи. Да, скажи, пожалуйста. Вот в настройках ни хера нету ничего, я не пойму. Сейчас гляну, сейчас, братиш, гляну. Оставайся на связи, этот звонок очень важен для вас. Хорошо. Кстати, до КЭФа сейчас можно дозвониться только с сайта. У Напки на карточке КЭФа с сайта два номера левых. Один РСВ, другой НСВ. О, РСВ, кстати, у меня по переадресации звонили, я их обматерила. Ты умеешь материться? Слушай, ты знаешь, я сама не ожидала, она сегодня стала, она сегодня стала общаться, короче. Как отхуесосила одного там. Ты понимаешь, Вов, я не собиралась материться, я интеллигентно и на «вы» с ним разговаривала. До того момента, пока он мне не сказал «закрой свой рот». И вот тут добрая злюка стала очень злой. И оказалось, я знаю столько всяких слов... В конце концов, он бросил трубку. Не вывез. Альбор Барал, правильно я сказала? Салам алейкум, Снальчика. Вы молодцы, смотрю часто ваши видео. Привет, привет. Здорово. Мы тебя знаем, в комментариях видим. Ольга Ракина про Аркадича. Он не старый, а мужчина в самом расцвете сил, как говорил Карлсон. И он мудрый. Че вы с этим Аркадичем? Аркадич, что-то не видать. Виталек пришел. Всем привет, опоздал. Привет. Темный лорд говорит, а я специально займов набрал, чтобы мне звонили. Логично. Игорек, смотри, я зашел на страницу сообщений, оповещения, понятно, страница отправки сообщений. И здесь написано текстовое сообщение, количество символов, 200 штук. И ниже аудиосообщение включено, нет и да. Подожди, нужно... еще раз, куда это нужно зайти? Donation Alerts, так. Страница отправки сообщений. Так, страница, так, ага. Или ставишь вниз, там есть аудиосообщение. Текстовое сообщение и аудиосообщение. Все, включено. О! Та-дам, бля. Там можно прям своим голосом, да, начитать, Вов? Или там будет просто озвучка? Нет, нет, прям будет человек через микрофон наговаривать до двух минут. О, ребят, короче, если там скиньте кто-нибудь 10 рублей, там, не знаю, можно отправить звуковое сообщение, и там можно записать. Давайте попробуйте, ребят. Да, мы так еще не пробовали. Вон мне там, это, на мой, где 2370, там, до 2400 добить, ну, там, по 10 рублей. 10 рублей закиньте, отправьте, попробуйте, пожалуйста, это, голосовое сообщение. Лена, жена Игоря Алкаша, сменила ник. Теперь она называется «Всем привет». Откуда ты знаешь, что это она? Вот она написала. А. Аркадьевич, я уже писал. Еду, еду. Злюка, ты кто по гороскопу? Ева, я весы. Нам тут снова желают любви и процветания. Сергей Семенов у вас спрашивает. Пацаны, вы за 1000 километров. Как вы познакомились? Кто это спросил? Сергей Семенов. Ага, вижу. А как мы познакомились? Ну, у нас общая тема. Так и познакомились. Потом стали общаться и выяснили, что у нас намного больше общего, чем просто, скажем так, вот это вот дело, чем мы занимаемся. И просто, вот даже, я думаю, добрая злюка подтвердит, что мы просто, сука, похожи, как два брата. Да. Да, да. Даже внешне, блядь. Да, самое интересное, даже жены ваши похожи внешне. Мне показывал антикал фотографию. Да. Реально мы похожи. Блондинки. То есть мы оба полжизни провели и провели в единоборствах. Мы оба, вот, скажем так, выросли на улице, у нас у обоих там проблемы там, сейчас, с родственниками. Братиш, сейчас вот донат пришел, голосовое. Сорян. Наверное. О, давай, давай, врубай. Так, что-то не появляется. Сейчас вот должен появиться. Что-то... Так, появился. А, это Руслан? Ага. Есть голосовое? Нет. Не слышу пока. Руслан, а ты голосовое, Полина, отправлял? Проверка связи. И Полина. Ребята, вы голосовые отправляли, чтобы, ну, голос был? Да, говорит Руслан. Там же можно... А почему? Странно. Вов, а у тебя так приходили с голосом? Ну да, да. А сейчас... Мне кто-то присылал. Сейчас не слышно, да, ничего было? Не знаю, странно. Ну, я... Нет, не было. Кто-нибудь слышал голосовое сообщение? Может, это мы не слышали? Нет, нет. Ничего не было, нет. Не было, да? Вот Полина говорит, я голосовым Нарина. Нарина. Нарина! Чуть... Что такое, почему? Странно, странно. Может, что-то там у того, кто набирает, какая-то. Жалко, конечно. Ой. Вот, короче, вот так вот мы зацепились. И, скажем так, нам на понятиях каких-то таких вот пацанских и сошлись. Прям очень, очень хорошо. Да. Да. И еще мы хотим попиздиться попробовать. Да, я ему вчера хотел вломить пиздюлей. А просто, ребятки... Он вчера и так пизды получил, ребят. А я хотел просто добить. И в понедельник, короче, на тренировке очень охуительно получил по ребрам. Думал, перелом, короче. И сейчас хожу и дышу аккуратно. Чихнуть боюсь. Вот. Папа, родитель, всем привет. Папа, родитель, ему... привет. Вов, извини, перебила. Да ладно, у меня тут ничего этого. А что за папоротник? Ну вот, папоротник к нам пришел. Привет. Новенький. Если папоротник, привет. Папоротник, ты наш новый подписчик. Руслан, я... вот донат прислал, и опять тишина. Почему? Как так? Ну-ка, дай я сейчас сам. Вот смотри, даже Лью Кор говорит, нет, это в донейшн настройки. Попробуй еще раз зайди. Там смотри, там у тебя время стоит, там 120 секунд. Да. 120 секунд. Стоит сохранено, то есть ты сохранил настройку вот эту, все как бы вышел. Вот, позволяет зрителям отправлять собственные аудио, используя микрофон, написано. Да-да-да. А, подожди, вот, подожди. Сейчас, подождите, вот Руслан сейчас. Всем привет. А, вот, так, смотрите, чё? Их нужно специально включать, получается. Но тебе нужно также зайти в сообщение и включить, по-моему, вот так вот. Да, и вот, смотри, Руслан прислал. Да, заходи в сообщение и нажимай там play. Да, да, да, и вот Полина. Врубай. Нарина, Нарина, Нарина. Слышно, ребят? Нет, кстати. Не слышно? Привет. Нет, не слышим. Как так? Через микрофон, попробуй просто. А куда микрофон? Ну, микрофон к динамикам, то есть звук пустить через динамики. Звук в наушниках. Ну, тогда сунь микрофон в наушник. Как-то так. Всем привет. Странная фигня. Так, ну-ка, я сейчас проверю. Руслан, мой ужасный голос. Да ладно, что ты начинаешь? Нарина, Нарина, Нарина. Нарина, Нарина, Нарина. Нарина, Нарина, Нарина. Ну вот, вы же слышали сейчас Нарина, это Полина прислала. Да-да-да-да. Полина, она вообще певица, если постоянно врубать, получается прикольно. Полина Нарина, певица, да? Нарина, Нарина. Нарина, Полин, Нарина, Нарина. На Евровидение, дуэтом петь будете. Так что, ребятки, теперь я понял, разобрался в голосовых сообщениях. Полина, черкани в личку, поболтаем. Вот, в этот вот. WhatsApp шкрипани. Елена Протасова, сообщение слышно. Да-да-да, вот Арию, генерал-майор тоже подтверждают. Угу. Ну, хорошо, наконец-то мы разобрались. Вот. Не за что, чё. Вов, вот смотри, Ольга Ракина пишет. Люди, ну кто-нибудь знает, что с котом? Его роликов нет. Who is кот? Ты тоже не знаешь? Нет. И я не знаю. Чё за... Может быть, это вместе пишется? Не с котом, а с котом? может. О, Полина, тебе с радостью. Ну, шкрябай, шкрябай, поболтаем. У нас есть общие темы тоже, я тебе говорю. Сука, еще две жалобы пришли на ролики. А, кстати, ребята... Ребятки, дайте мне минутку времени, я сейчас немножечко объясню ситуацию. Хорошо, короче, хорошо. Ребятки, кто слушает мои ролики, короче говоря, у меня такая ситуация. Какая-то гнида черножопая подала, короче, жалобу на вашу любимую музыку, которая играет в конце роликов. И теперь... приходят жалобы на все ролики, где находится эта музыка. И мне приходится заходить и мануально, так скажем так, удалять концовку вот эту с музыкой. Поэтому в новых роликах будет другая музыка, а в старых будет вместо этой музыки тишина, к сожалению. Я ничего с этим сделать не смогу уже, потому что если я оставляю, то как бы, ну, жалоба будет висеть. Ну, она нахер не нужна на самом деле. Вот такая ситуация. Так что, ну... будьте к этому готовы. Я знаю, что она вам нравится. Я все так же могу ответить, что это за музыка и где ее взять. Но в роликах ее больше не будет. Вот такая фигня. Сейчас, Вов, я, во-первых, вот всем привет, которая Лена. Лен, подпишись просто. Лена жена. И будет понятно. Вот. А еще пишет кот Камрад. Вы что, не знаете его? Ребят, ну простите, ну не знаю. Кот Камрад? Нет, ну, не вот в курсе. Коллектор Минус тоже не знает. Сергей Семенов. Пацаны, сегодня мне перечислили пенсию на 240 рублей больше, чем обычно. Когда доберусь до банкомата, поделю эту денежку между вами. Сергей Семенов, я думаю, что не стоит. Лучше. Да, пенсия это дело такое. Не надо. Ребят, у кого есть возможность, как бы присылайте донатики, вы очень этим помогаете. А у кого нет, как бы, это не дай бог, чтобы не надо. Да, и теперь звуковые отправляйте. Да, теперь будем со звуковыми будем прикалываться. Коллектор Минус. Авторские, да, авторские. А, к сожалению, кстати, нет, это ремикс. Это ремикс, который как бы, ну... Нарина. Как сказать, он не... авторство, ну, по сути, нет. Вернее, я заходил к автору ремикса на SoundCloud. У него стоит, что как бы, ну, свободное распространение, ну, типа, с указанием автора. Нарина. А на меня подал жалобу вообще какой-то херня. Я, короче, залез узнать в YouTube, кто это такой, но наткнулся только на несколько англоязычных роликов, где пацаны прям показывают факи, пальцы, и, короче, прям очень сильно ругаются вот на эту контору, потому что, ну, они не со мной одним такое делают. Притом при этом они никаких прав нахер не имеют на этот ролик, суки. А как опротестовать, я тоже не знаю. Нарина. Че ты сказала? Че? Вов, мы тут прикалываемся. Ты прости нас. Мы тут нарина включаем. Я не знаю, слышно, нет. Полин, можно я себе на смс-очку сделаю на WhatsApp? Этот нарина мне так нравится. Юля Соловьева, привет. Привет, Юля, привет. Алексей Лешикудесник, меня аудио твоих роликов сохраняло. Ты скачиваешь мои ролики? Не может быть. Полина пишет, я дружить с вами перестану. Ты чё, Полин? Вот, Татьяна Семенова, у меня теперь утро начинается с нарина. А может мне какую-то песню замутить в начале роликов там? Нарина. Можно, кстати, можно ролик такой звуковой ряд какой-нибудь замутить с музычкой. Нарина. Так, я что-то пропустил, а что она с нами перестанет дружить, я не понял. Что мы ей сделали? Ой, Вов, ты все пропустил. Прикалываемся. А я, ты, короче, когда говорил про то, что тебе там, ну вот бан прилетел вот этот, я включил как раз в тему там, когда ты про песню говорил, про эту музыку, я включил звуковое от Полины. Нарина. Слушай, а почему я не... А, я-то слушаю через, ну, через Skype. Ёптать, понятно теперь, почему я не слышу. Полина пишет, принимайте Соловьёву. Соловьёва, принимаем тебя с удовольствием. Нарина. Ребят, вы ржёте, нам не весело. Так, Юлия Соловьёва, рассказывай. Так, Юлия Соловьёва, что случилось? Кто тебя обидел? Давай номер, мы сейчас перезвоним, пизды дадим. Вов, ты куда делся? Ты тут? Вован! Он как-то резко пропал. Что-то у него с интернетом, что ли, случилось. Прием, прием. А, не-не, вот он, все, появился. Да, ребят, ты пропал. Ребятки, куда-то. Вот, ну, это у меня, короче, ну, подвисает что-то. Вы меня не теряете, если что. Нарина. Смотрите. То есть без предупреждения я в любом случае не выйду. Хорошо, Вов, что творится вообще? Что творится? Я сейчас буду возмущаться вообще до ужаса. Папоротник пишет, это фишка Нарина Юрия Аркадьевича. Чего нахуй? Чего нахуй, блядь? Юрий Аркадьевич, ты плагиатор! Вот это нари-нари-нари-нари-нари-нари-на! Это тетя Афина делает все! Это все тетя Афина делала, а не Юрий Аркадьевич! А Юрий Аркадьевич взял у меня! Да, и он даже и не скрывал, как бы он писал где-то, что это тетя Афины. А теперь думает, что Юрия Аркадьевича. Юлия Соловьева спрашивает, как с вами голосом? В смысле, голосом? Хочешь сообщение отправить? Вот и можно через донат сообщение отправить. Кидаешь какую-нибудь сумочку и наговариваешь до 2 минут, и все будет слышно, всем будет слышно. Да, вот в ссылку заходишь снизу по стримам, донат Альерс, и там можно голосовое отправить. Темнолорд, не все комментарии читают. Ну, к сожалению, не все успеваем, но твои читаем, не переживай. А вот Полина пишет, Нарина. А, вот эту песню? Да, вот это нам Полина прислала, вот это голосовое. Я на WhatsApp себе поставлю. Нарина. Так, Льюкор говорит, давайте девушке поможем. Давайте. Давайте. Что случилось? Что, кого наказать надо? Кого пизда? Вот Юлия Соловьева хочет говорить с нами. Но только через Skype сейчас, в кучку, если. Не, ну через Skype просто это для зрителей, как бы, ну зачем им это? Это надо как-то заранее договариваться. Ну, нет, просто тут непонятно, она хочет, ну, на всех поговорить или приватно, непонятно. Да, мы тоже пока недопоняли. Юля, ты озвучь, пожалуйста, ты хочешь как бы, ну, при всех поговорить, да, или есть что-то, что ты хочешь сказать, и чтобы никто посторонний это не слышал. Генерал-майор подтверждает, авторские права на Нарину у тети Афины. Да, спасибо, дорогой, не то, что вот этот старый Аркадьевич. Скотина. Смирная М. Мы этого канала не знаем, и мы бы очень вас попросили особо другие каналы не упоминать, хорошо? Ну, как бы это такая есть, как бы это сказать, такое негласное правило, да, что без какой-то договоренности мы никого не рекламируем. То есть не жалко, но просто нужно поговорить. Я не знаю, кто этот человек лично, да. Я не знаю, чем он занимается. И не глядя, что-то о нем говорить, хорошее либо плохое, мы не будем. Я думаю, Антикал меня поддержит. Да. Ну вот кто вот свои все, без проблем. Вот кого знаем туда-сюда. А так, кого не знаем, ну зачем это? Юрий Аркадьевич, папоротник, не, я говорил уже, я у тети Афины позаимствовал, просто я ради хохмы и рекламы в ролике стал вставлять, нари-нари-нари. Смотри, что он пишет, смотри. Молчи, пухленький. Ты чё старый? А чё ты его старым-то всегда ты старым? Ты же старый, меня уже это... Темный лорд уходит, говорит, пипец, гарнитура села, пора уходить, всем удачи, пока, темный лорд, спасибо, что зашел. Пока-пока. Ева Пугачева, хватит про старость, а то отпишусь от вас. Я Аркадьевича 2 года младше всего. Ты не, ты молодая, красивая, а вот Юрий Аркадьевич старый пердун. Молодой, красивый женщин. Ой, Аркадьевич, что с ними делать-то? Ребята, у меня еще есть 2 номера, между прочим, как минимум. Ну, это вот последнее Вика присылала. Тут вот веб-займ и Макс Кредит. Нет? Я уже сегодня все устал. Отзвонился. Ну, сделаем еще на днях, как бы будем звонить. Ну, можно на завтра оставить. Можно, в принципе, завтра. Я могу завтра тоже стримчик устроить. Мы опять так же вдвоем подолбим кого-нибудь. Вот, давайте, ребят, завтра тогда у коллектора минус будет стрим на его канале. Угу. А мы в воскресенье, либо в понедельник тогда. Забегайте, я оставлю сейчас какой-нибудь ролик склепая по времени, чтобы как напоминание оставить, и все. Да? Да. Слушай, как ты сделал вот эти все штуки, что у тебя выскакивает там? Оставьте лайк, вот это вот, все, ну, вот это все. Потом да, там у меня пипец дрочился, вот эти часы, видишь, сверху вот это, поставьте лайк, потом всплывающая херня, там пипец делов оказалось. Я, короче, сейчас сохранил, я, ну, нужно тогда, ну, это долго делать, нужно тогда где-то за 2 часа созвониться. Ёптать, так все сложно? Да, там прописывать надо, короче. Ничего себе. Дмитрий Деминов. Время и место. Дмитрий Деминов, ребятки, кто меня не знает, мне можно, да, порекламироваться тебе чуть-чуть? Тебе можно. Кто меня не знает... Тебе нужно. Платно, платно. 10 рублей, скинь нам 10 рублей. Кто меня не знает, пожалуйста, переходите в описание, там есть ссылка на мой канал, заходите, зацените и мои ролички тоже. И подписывайтесь, если вам будет интересно. Если вам будет неинтересно, не подписывайтесь, вас никто не заставляет. Быстро пошли. Да, ребят, наверное, сегодня уже закругляемся. Тогда завтра встречаемся у коллектора минус на канале. Будем долбить. А, ребятки, скажите, а как вам удобнее? Вот нам следующий стрим провести лучше в воскресенье или в понедельник? Давайте такое небольшое сейчас голосование сделаем. В воскресенье, вот мы, в принципе, часто воскресенье проводим, но, к сожалению, мало до кого дозваниваемся. В понедельник, конечно, лучше с дозвонами. Да. Но многие работают. Фигли, нас стареньких обижают. Руслан, воскресенье, понедельник. Так. Папа Героин, понедельник. Юлия Соловьева, воскресенье. Ну, сейчас визуально, да, оценим, чего больше будет. Так. Мы тут это выбивается из общей канвы ответов. Зато картинка все лучше и лучше. Пока, ребята. О, Елена жена. Опять ник поменяла. В понедельник лучше дозвоны. Да, да. Так и есть на самом деле. Владислав Никифоров. Что-то какую-то черточку поставил странную. Так, ну вот большинство ребят понедельник пишут. Ну, потому что да. Руслан, да зачем тебе, когда есть стримы, я заказываю еду, а когда стримов нет, готовлю сам. Ты же сказал, что у тебя полный холодильник. Вместо этого ролика дополнительный заработок, я полночи орал. Полин, мы уже все. Мы на сегодня уже все. Давай завтра у коллектора минус. А у Татьяны Семенова лучше в воскресенье. Долбить лучше в понедельник. Я за понедельник. Ну, короче, давайте и в воскресенье, и в понедельник проведу. А завтра встречаемся все у коллектора минус на стриме. Да, завтра не будет. Да, Вов. Ну, я думаю, это часа три по Москве, да? Норм, я думаю, нормально, будет. Нормально, да. Да, это Может быть, и чем-нибудь извякнем, и просто поболтать успеем. Мне вот больше нравится, знаешь, так прикольно потроллить. Я не люблю вот матами там. Ну, это вообще неинтересно. Вот лично, на мой скромный взгляд, ну, как-то, знаешь, блин. Ну, это чисто поржать вот над такими дебилами вот этими... Мамкоеба вот эти вот. Ну, дебилы просто. Вот просто вывернуть их наизнанку. А вот тонко потроллить, да, как мы с тобой, отцами там и все такое, это, мне кажется, прикольнее. Как ты считаешь? Ну да, ну, понимаешь, вот этот троллинг, это все прикольно, смешно, но, допустим, полезное дело, когда черного кала доебать, пока он телефон не вырубит. Это вообще, это нужно. То есть, ну, просто троллингом его не доебешь. Его не оборвешь трубки, не испортишь, сука, ему настроение. Это да. Это ты прям вообще красавчик, ребятушки, находка. Я, извини, вклинюсь, потому что мне сейчас нужно нет, бежать. Нет, мне бежать нет. Сейчас нужно. Вот, значит, во-первых, Ольга Ракина, очень жаль, что быстро, тогда до завтра, а во сколько? Вот часа в три коллектор минус выпустит дополнительно анонс. Вот, всем, кто прощается, всем пока, всех обнимаю, до свидули. Кто-то спрашивал только что, как в телегу попасть. Вот, Владислав Никифоров. Владислав, нужно меня найти там, у меня ник Добрая Злюка. Найди меня, я тебя туда, помогу тебе туда попасть. Очень нам она Добрая Злюка. Очень нам она Добрая, да. Вот, я бегу. Все, ну, все, ребятки, тогда закругляемся. Братиш, будем сворачиваться, да? Да, уже все. Нам надо детей забрать уже. Ребят, ориентировочно я сейчас покумекаю в 15:00 по Москве. Арию белую, у каждого свой стайл. Антикал в этом плане молоток. Абсолютно согласен, прям абсолютно. И мне за ним в этом не угнаться, и я вот прям даже и не отрицаю. Ой, да ладно, слышал я, не угнаться. Не выебывайся. Полина, ребят, я вас обожаю. Полина, ну пиши в WhatsApp-чик, поболтаем. Да, ну все, если... ребят, давайте, пока-пока, до завтра, у коллектора минус встречаемся. Давайте, ребятки, всех целую, всех обнимаю, ну, целую не всех, обнять всех могу. Пока, ребят. Спасибо большое за лайки, за донаты, то, что вы были. Спасибо вам большое. Пока-пока.